Глава вторая. Снежные женщины. В самый разгар зимы женщины снежного клана опять развязали холодную войну против своих мужчин. Похожие в своих белых мехах на привидения, бродили они почти неразличимые на фоне свежевыпавшего снега. Сбивались в кучки, молчали или, в крайнем случае, шипели, как разъяренные призраки. Однако к залу богов, колоннами которому служили стволы деревьев, стенами, привязанные между ними звериные шкуры, а потолком сосновые лапы, они приближаться избегали. Собирались женщины в большом овальном шатре. И там без устали читали нараспех заговоры, грозно выли или молча колдовали, чтобы привязать своих мужей к мерзлому стану, заледенить им чресла и наградить жестоким насморком с надсадным кашлем и зимней трясучкой в перспективе. Любой мужчина, по неосторожности вышедший среди бела дня погулять, рисковал быть обстрелянным снежками, а в случае поимки даже получить взбучку, будь он даже скальд или могучий охотник. А попасть под обстрел женщин снежного клана было испытанием далеко не шуточным. Швыряли они снежки из-за головы, неумело. Это верно, но зато их мускулы были тверды, как сталь, благодаря постоянной колке дров, обрубке сучьев и митью кож. Даже таких жестких, как кожа снежного бегемота. Кроме того, они иногда предварительно обливали снежки водой и замораживали. Жилистые и задубевшие от холодов мужчины сносили все это необычайно достойно. Вышагивали словно короли, разряженные в издалека заметные черные, коричневатые или окрашенные во все цвета радуги парадные шубы. Пили мертвецки, но зато втихомолку. И не хуже илтхмарцев торговали янтарем, серой амброй, видимыми лишь ночью снежными алмазами, блестящими мехами и снежными травами, получая взамен ткани, пряности, вороненое железо, мед, восковые свечи, порох для фейерверков, с ревом сгоравший разноцветным огнем и другие прелести цивилизованного юга. И все же мужчины старались держаться группками, поскольку многие уже шмыгали носом. Нет, против торговли женщины не возражали. Их мужчины торговали вполне успешно, и они, то есть женщины, были тут главной заинтересованной стороной. Женщины предпочитали этот род деятельности пиратским набегам, в которые пускались время от времени их здоровяки, удаляясь вдоль восточного побережья Крайнего моря, за пределы их женской досягаемости и даже, как порой опасались достойные жены, вырываясь из-под действия их могучего колдовства. Мерзлый стан был самой южной точкой, до которой когда-либо добирался снежный клан, проводивший большую часть жизни в стылых пустошах, в отрогах великаньего плоскогорья и расположенные еще севернее гряды бренных останков. И таким образом это зимнее становище давало единственную возможность в году поторговать с предприимчивыми минголами, с архейнмарцами, лангмарцами, а порой и с каким-нибудь замотанным одеждами по самые глаза жителям пустыни, в громадном тюрбане и чудовищных размеров в перчатках и сапогах. Не возражали женщины и против бражничания. Их мужья всегда были не дураки хлебнуть метку, эля и даже местного самогона из снежной картошки, гораздо более крепкого, чем все вина и прочие напитки, которые могли предложить им торговцы. Нет, снежные женщины ярились и ежегодно затевали холодную войну, без всякого удержу применяя физическое и магическое насилие. Из-за театрального представления, отважные участники которого с потрескавшимся лицом и заледеневшими конечностями, дрожащие от холода, но с сердцами, учащенно бившимися в предвкушении легкого северного золота и заводной до неистовства публики, всегда приезжали на север вместе с торговцами. Для этого кощунственного и непотребного спектакля мужчины предоставляли зал богов. Последних, впрочем, это ничуть не смущало. И не пускали на него женщин и подростков. Занятые в представлении лицедеи, по мнению женщин, были или грязные старикашки, или еще более грязные, тощие девки с юга, распущенные как шнуровки из скудных одеяний, когда таковые вообще присутствовали. Снежным женщинам не приходило в голову, что грязная, голая, тощая девка Все лиловые отгулявших в зале богов ледяных сквозняков вряд ли может стать предметом вожделения. Не говоря уж о том, что артистки постоянно рисковали отморозить себе что-нибудь. Поэтому ежегодно в самый разгар зимы снежные женщины затевали войну с избегающими их величественными мужчинами, прибегая к наговорам, колдовству, слежке и снайперским обстрелам снежками. Они редко даже брали в плен какого-нибудь немощного калеку или неосмотрительного подвыпившего мужа и делали ему хорошую выволочку. Эта борьба, на первый взгляд комичная, имела и зловещую сторону. Собравшись вместе, снежные женщины приобретали могучую магическую силу, особенно во всем, что было связано с морозом и его проявлениями. Гололедицей, внезапными обморожениями, прилипанием кожи к металлу, повышенной хрупкостью разных предметов, угрожающе большими массами снега на ветвях и деревьях, а также чудовищными снежными лавинами. И не было в клане мужчины, который совсем не боялся бы гипнотической силы их голубых, как ледышки глаз. Каждая снежная женщина обычно с помощью товарок старалась держать своего мужа в узде, внешне предоставляя ему полную свободу. Ходили слухи, что иногда непокорных мужей настигала увечья или даже смерть, обычно по какой-либо причине, непременно связанной с холодом. В то же время ведьмовские группировки и колдуньи-одиночки вели между собой жестокую борьбу за власть, в которой самые закаленные и отважные мужчины, даже вожди и жрецы, были всего лишь пешками. В течение двух торговых недель, а также двух дней, когда давались представления, женский шатер со всех сторон охраняли старые корги и рослые сильные девушки. А изнутри просачивалось то благоухание, то мерзкая вонь. По ночам в шатре то вспыхивал яркий свет, то было видно лишь прерывистое мерцание и беспрестанно слышалось полязгивание, позвякивание, потрескивание, похрустывание, сопровождавшееся бесконечными заклинаниями и бормотаниями. В то утро можно было подумать, что снежные женщины заколдовали все вокруг. Погода стояла пасмурная и безветренная. Клочья тумана парили во влажном холодном воздухе, постепенно покрывая льдом все, что попадалось им на пути. Кусты и деревья, сучья и ветви, и в первую очередь кончики чего угодно, от мужских усов до ушей прирученных рысей. Сосульки были голубые и сверкающие, как глаза снежных женщин. А человек с воображением мог заметить, что и формой своей они напоминали высоких, одетых в белые шубы с капюшонами, колдуней, поскольку тянулись вверх, словно языки алмазного пламени. Этим утром снежные женщины захватили, вернее, чуть было не захватили добычу, о которой можно было только мечтать. Дело в том, что одна из участниц представления, то ли по неведенью, то ли в порыве безрассудной отваги, а может, прельстившись мягким искрящимся воздухом, покинула безопасный актерский шатер, прошла по хрустящему снежку мимо зала богов к пропасти. И оттуда, между двумя купами гигантских вечнозеленых деревьев, покрытых снеговыми шапками, двинулась к естественному каменному мосту, от которого некогда начиналась старая дорога на Гнамфнар, пока более полувека назад не обрушилась средняя его часть длиною в 5 человеческих ростов. Немного не дойдя до загибающегося вверх края опасного обрыва, она остановилась и долго смотрела на юг сквозь клочья тумана, который вдали выглядел более плотным и походил на шерстяные очиски. Далеко внизу заснеженные верхушки сосен на дне каньона пляшущих троллей казались совсем крошечными, словно шатры ледовых гномов. Взгляд девушки неспешно скользнул по каньону. От его устья на востоке, мимо самого узкого места у нее под ногами и дальше. Туда, где он, расширяясь, поворачивал на юг и скрывался из виду за остатками бывшего каменного моста на противоположной стороне. Затем она окинула внимательным взглядом новую дорогу. Та начиналась прямо за актерскими шатрами и, сильно петляя, в отличие от гораздо более прямой и короткой старой дороги, спускалась в каньон и пропадала среди тянувшихся к югу зарослей сосен. По тоске, сквозившей во взоре девушки, можно было бы подумать, что это глупенькая, скучающая по дому субредка, которая уже сама не рада, что согласилась поехать в это турне, от которого кровь стынет в жилах, и мечтает теперь лишь о жарком, кишащем блохами актерском пристанище где-нибудь поюжнее земли восьми городов и внутреннего моря. Если бы не спокойная уверенность ее движений, гордый разворот плеч, да не опасное место, выбранное ею для созерцания пейзажа. А место это было опасным. И не только в прямом смысле, но и своей близостью к женскому шатру. Да и вообще на него было наложено табу. Когда в свое время часть моста обрушилась, здесь нашли свою смерть вождь племени с детьми. А лет 40 назад временный и уже деревянный мост провалился под тяжестью повозки торговца спиртным. Спиртное он вез крепчайшее. Потеря достаточно серьезная, чтобы объяснить строгость наложенного табу, которая включала запрет отстраивать мост заново. И словно всех этих трагедий оказалось недостаточно, чтобы умилостивить ненасытных богов и сделать табу абсолютным. Всего 2 года назад искуснейший лыжник, каких в снежном клане не рождалось уже много лет, некий скиф, разгоряченный изрядным количеством выпитой снеговухи и ослепленной гордыней, решил попробовать перепрыгнуть каньон со стороны мерзлого стана. Разогнавшись до невероятной скорости, изо всех сил оттолкнувшись палками, он взмыл в воздух, словно ястреб. Однако не долетел до противоположного заснеженного склона буквально на локоть. Врезался носками лыж в скалу и канул в каменистые пучины каньона. Погруженная в мечты актриса была одета в длинную шубу из рыжих лис и подпоясана легкой позолоченной бронзовой цепочкой. Ее зачесанные кверху прекрасные каштановые волосы успели уже покрыться изморозью. Судя по тому, что девушка выглядела стройной даже в шубе, телом она была таща или, во всяком случае, достаточно худа и мускулиста, чтобы соответствовать представлениям снежных женщин об актрисах. Но зато росту в ней было около 6 футов. А поскольку таких высоких актрис не бывает, это обстоятельство было еще одним оскорблением в адрес рослых снежных женщин, которые молчаливой белой шеренгой приближались к девушке сзади. Но тут под чьей-то неосторожной ногой скрипнул промерзший снег. Актриса обернулась и, не раздумывая, побежала туда, откуда пришла. Вначале наст начал ломаться у нее под ногами, и она замешкалась, но потом быстро сообразила, что по нему нужно не бежать, а скользить. Девушка высоко подобрала полы своей рыжей шубы. Под нею оказались высокие меховые сапожки и ярко-алые чулки. Снежные женщины понеслись за нею на ходу, обстреливая актрису своими твердыми, как камень, снежками. Один из них угодил девушке в плечо, и она обернулась. Это была ошибка. Тут же один снежок угодил ей в подбородок, прямо под ярко накрашенную нижнюю губу, а другой — в лоб, над самой бровью. Актриса обернулась лицом к преследовательницам, и еще один снежок, силою влетевшего из прощи камня, врезался ей в живот, отчего она, сипом выпустив воздух из легких, согнулась в 3 погибели. Через секунду девушка рухнула в снег. Грозя голубыми очами, женщины в белом ринулись к ней. В этот момент высокий человек, худощавый и черноусый, в коричневатой стеганой куртке и небольшом черном тюрбане, отделился от заиндевелой, покрытой шершавой корой живой колонны зала богов и бросился к упавшей женщине. Наст ломался под ним, но сильные ноги быстро несли незнакомца вперед. Внезапно он от изумления резко сбавил ход. Мимо него пронеслась какая-то высокая белая фигура. Да так быстро, словно сам он стоял на месте. На секунду незнакомцу показалось, что эта фигура бежит на лыжах. Затем у него промелькнула мысль, что это одна из снежных женщин, однако увидев, что одета фигура не в шубу, а в короткую меховую куртку, мужчина в тюрбане решил, что это все же представитель мужской половины снежного клана, хотя некогда раньше не видел их одетыми в белое. Необычная проворная фигура продолжала скользить, опустив подбородок и стараясь не смотреть в сторону снежных женщин, словно опасаясь встретиться с их гневными голубыми глазами. Когда фигура поспешно присела подле упавшей актрисы, из-под капюшона высыпалась копна длинных, рыжевато-белокурых волос. По ним, равно как по стройной осанке их обладателя, человек в черном тюрбане на секунду подумал, что это одна из снежных девушек, горящая желанием нанести первый удар. Но тут его взгляд упал на твердый мужской подбородок и два массивных серебряных браслета, из тех, что мужчины снежного клана привозили из пиратских набегов. Подхватив актрису на руки, юнец заскользил с нею прочь от снежных женщин, которым оставалось лишь лицезреть обтянутые алыми чулками ноги их несостоявшейся жертвы. По спине спасителя застучал град снежков. Он чуть покачнулся, но тут же снова заспешил вперед, так и не поднимая головы. Самая высокая из снежных женщин, с осанкой королевы, красивым, но изможденным лицом и седыми разметавшимися волосами, резко остановилась и воскликнула низким голосом. «Вернись, сын мой! Слышишь, Фавхард? Вернись немедленно!» Юнец чуть заметно кивнул понуренной головой, но бега не замедлил. Не оборачиваясь, он прокричал в ответ довольно высоким фальцетом. «Я вернусь, достопочтимая матушка моя Мора! Но позже!» Остальные женщины заголосили. «Вернись немедленно!» Причем кое-кто добавлял «Распутный юнец! Бич доброй матушки Моры! Бабник!» Коротким жестом руки, обращенной ладонью вниз, Мора остановила их и властно объявила. «Мы подождем здесь». Помедлив, человек в черном тюрбане направился за скрывшейся из вида парой, время от времени настороженно поглядывая в сторону снежных женщин. Как правило, на торговцев они не нападали, но ведь кто там разберет этих варваров? Фавхард добрался до актерских шатров, раскинутых вокруг утоптанной площадки, которая находилась за алтарной частью зала богов. На ее дальнем от пропасти краю стоял высокий конусообразный шатер владельца театра. За ним шатры самой труппы, формой несколько напоминающие рыбин и разделенные на мужскую и женскую половины. У самого каньона пляшущих троллей находился средних размеров шатер, полукруглая крыша которого была натянута на дугах. Прямо над шатром протянулась могучая, заиндевелая ветвь вечно зеленого снежного платана, которую с другой стороны уравновешивали ветки поменьше. В передней стенке шатра располагалась зашнурованная дверь, которую Фавхарду никак не удавалось развязать, поскольку он держал на руках безжизненное тело актрисы. К Фавхарду уже спешил пузатый старикашка, двигавшийся, как ни странно, по-юношески упруго. Он весь был увешан дешевыми позолоченными побрякушками. Даже его длинные усы и козлиная бородка, обрамлявшие грязнозубый рот, посверкивали золотыми искорками. Воспаленные черные глазки с большими мешками под ними слезились. Однако смотрели весьма пронзительно. На голове у старикашки покоился громадный фиолетовый тюрбан, увенчанный золоченой короной, которая была усеяна кусочками горного хрусталя, которые должны были изображать бриллианты. За ним шел тощий, однорукий Мингол. Далее жирный восточный человек с громадной черной бородой, от которой несло паленом. И завершали шествие две костлявые девицы. Несмотря на раздираемые зевотой рты и плотные одеяла, в которые они были завернуты, актрисы явно были все время на чеку, словно подзаборные кошки. «Ну что тут еще?» Осведомился предводитель, окинув своими бегающими глазками Фавхарда и его ношу. «Влана убита! Изнасилована и убита, не так ли? Так учти же, злодейский недоросль, ты жестоко поплатишься за свои забавы. Возможно, ты не знаешь, кто я такой, но скоро узнаешь. Уж будь уверен, я потребую от ваших вождей возмещения убытков. И солидного. Я пользуюсь большим влиянием, можешь не сомневаться. Быть тебе без этих твоих пиратских браслетов и цепи, что болтается у тебя на шее. Семья твоя пойдет по миру, да и все родственники тоже. А вот что они с тобой сделают?» «Вы Эссадинекс, хозяин театра?» Авторитетно прервал его Фавхард, фальцет которого словно труба прорезал хриплый баритон старика. «А я Фафхард, сын Моры и Нальгрона, разрушителя легенд. Танцовщица Влана не изнасилована и не мертва, ее просто оглушили снежками. Это ее шатер, откройте его!» «Мы сами позаботимся о ней, варвар», — заявила Садинекс, но уже более спокойно. Несколько удивленный и устрашенный педантической точностью, с которой молодой человек разложил по полочкам, кто есть кто и что есть что. «Давай ее сюда и проваливай!» «Я сам уложу ее», — не сдавался Фафхард. «Откройте шатер!» Эссадинекс пожал плечами и кивнул Минголу, который с язвительной ухмылкой, развязав шнуровку входа с помощью пяти пальцев и локтя, откинул полог. Из шатра пахнуло сандаловым деревом и благовониями. Пригнув голову, Фафхард вошел. Посреди шатра он увидел ложе в виде груды мехов и низенький столик с зеркальцем, стоявшим среди каких-то баночек и бутылочек. В дальнем конце шатра располагалась вешалка с костюмами. Обойдя жаровню, из которой тянулся легкий белесый дымок, Фафхард осторожно встал на колени и нежно уложил свою ношу на ложе. Затем он пощупал пульс Вланы под духом и на запястье. Потом, отогнув девушке веки, заглянул в глаза и мягко ощупал кончиками пальцев внушительные шишки, выскочившие на подбородке и лбу. После этого он ущипнул актрису замочку левого уха, но, не дождавшись никакой реакции, распахнул лисью шубу и принялся расстегивать оказавшееся под нею красное платье. Эссадинекс вместе с остальными, оторопело наблюдавший за происходящим, воскликнул. «Ну, знаешь, немедленно прекрати, похотливый юнец!» «Тихо!» — скомандовал Фафхард, продолжая расстегивать платье. Закутанные в одеяло девицы захихикали и тут же прикрыли рот ладошками, весело поглядывая на Эссадинекса и прочих. Заложив свои длинные волосы за правое ухо, Фафхард нагнулся к Влане и приложил его к коже между двумя маленькими, словно половинки граната, грудями с розовато-бронзовыми сосками. Лицо его при этом сохраняло выражение торжественности. Девицы снова захихикали. Эссадинекс сипло откашлялся, готовясь к очередной речи. Фафхард выпрямился и сказал. «Душа ее скоро вернется в тело. К синякам следует прикладывать снеговые компрессы, меняя снег по мере его таяния. А теперь мне нужен кубок вашего лучшего бренди». «Моего лучшего бренди?» — завопил возмущенный Садинекс. «Это уже слишком. Сперва ты без спроса раздеваешь девушку, теперь тебе выпить захотелось. Убирайся немедленно, бесцеремонный юнец!» «Я просто хотел...» — начал быстро объяснять Фафхард, в голосе которого появились угрожающие нотки. Спор прекратила сама болящая. Она открыла глаза, покачала головой, поморщилась и решительно села на постели. Но тут же сильно побледнела, а взгляд ее несколько затуманился. Фафхард снова уложил ее и подсунул ей под ноги подушку. Затем он посмотрел ей в глаза. Девушка с любопытством разглядывала его. Ее скуластенькое личико было миниатюрным. Уже не юным, но, несмотря на шишки, отличалось какой-то кошачьей прелестью. Большие карие глаза с длинными ресницами должны были, по идее, таять от умиления, но почему-то не таяли. Это были глаза одинокого и решительного человека, который внимательно оценивает то, что видит перед собой. Девушка же увидела красивого, светлокожего парня, зим 18 от роду, большеголового и с вытянутой нижней челюстью, словно он еще не перестал расти. Прекрасные золотисто-рыжие волосы падали ему на щеки. Зеленые и загадочные глаза смотрели пристально, как у кота. Полные губы были чуть сжаты, словно служили для слов дверью, которая открывалась только по команде загадочных глаз. Взяв бутылку с низкого столика, одна из девиц налила полкубка бренди. Фафхард взял его и, приподняв Влане голову, помог ей сделать несколько маленьких глотков. Другая девица принесла немного снега в двух шерстяных тряпках. Став на колени по другую сторону ложа, она наложила компрессы. Спросив у Фавхарда, как его зовут, и подтвердив, что он спас ее от снежных женщин, Влана поинтересовалась. «Почему у тебя такой высокий голос?» «Я беру уроки у поющего скальда», — ответил тот. «Они пользуются только фальцетом. Это подлинные скальды, в отличие от тех, что рычат хриплым басом». «Какой награды ты хочешь за мое спасение?» — без обиняков спросила Влана. «Никакой», — ответил Фавхард. Девицы снова захихикали, но Влана взглядом заставила их замолчать. Фавхард добавил. «Я счел своим долгом спасти тебя, потому что у снежных женщин верховодит моя мать. Я обязан не только уважать ее желания, но и удерживать ее от дурных поступков». «Вот как. А почему ты ведешь себя, словно какой-нибудь жрец или знахарь?» — продолжала расспроса Влана. «Это одно из желаний твоей матери?» Влана и не подумала прикрыть грудь. Однако Фавхард не отрывал глаз от губ и глаз актрисы. «Врачевание — одно из искусств, необходимых поющему скальду», — ответил он. «А что касается моей матери, то я лишь исполняю свой долг по отношению к ней и только». «Влана, вести подобные разговоры с этим юнцом неблагоразумно», — робко вмешался Исадинекс. «Он должен...» «Заткнись», — бросила девушка и вновь обратилась к Фавхарду. «А почему ты ходишь в белом?» «Все снежные люди должны носить только белое. Мне не нравятся новые обычаи, когда мужчины ходят в темных или крашеных мехах. Мой отец всегда носил белое». «Он умер?» «Да, когда пытался взобраться на запретную гору Белый Зуб». «И твоя мать хочет, чтобы ты ходил в белом, словно ты вернувшийся отец?» Услышав столь коварный вопрос, Фавхард не ответил, а неожиданно спросил сам. «На скольких языках ты умеешь разговаривать, не считая этого ломаного лангмаркского?» Актриса, наконец, улыбнулась. «Ну и вопросик. Ну что ж, я говорю, хотя и не безукоризненно, на мингольском, кварчишском, верхней и нижней лангмаркском, квармалийском, староупырском, на пустынном наречии и еще на трех восточных языках». «Это здорово», — одобрил Фавхард. «Но что же в этом такого?» «Это означает, что ты цивилизованная женщина». «И почему же это здорово?» — с кислой улыбкой осведомилась Влана. «Ты и сама должна знать, ты ведь танцуешь в театре. Словом, меня очень интересует цивилизация». «Идет!» — зашипел Исадинекс, стоявший у входа. «Влана, этот юнец должен...» «Ничего он не должен». «Но мне и в самом деле пора», — вставая, проговорил Фавхард. «Не снимай компрессы», — посоветовал он Влане. «Отдохни до заката, потом выпей еще бренди с горячим бульоном». «Почему тебе нужно идти?» — приподнимаясь на локте, спросила Влана. «Я пообещал матери», — не оборачиваясь, объяснил Фавхард. «Ох уж это твоя мать!» Нагнув голову, чтобы выйти, Фавхард остановился и обернулся. «Перед матерью у меня много обязательств», — сказал он. «Перед тобой пока ни одного». «Влана! Он должен уйти! Сюда идет...» Хриплым драматическим шепотом начал Исадинекс, одновременно плечом выжимая из шатра Фавхарда. Однако, несмотря на стройность молодого человека, старик с таким же успехом мог бы пытаться вырвать с корнями дерево. «Ты что? Боишься того, кто сюда идет?» — поинтересовалась Влана, застегивая платье. Фавхард задумчиво посмотрел на нее. Затем, так и не ответив на вопрос, нырнул в низкую дверь. Выпрямился и стал поджидать человека с разгневанным лицом, который сквозь туман приближался к шатру. Ростом этот человек был с Фавхарда, но раза в два корпулентнее и старше. В котиковой шубе, увешанной украшениями из аметистов в серебре, с массивными золотыми браслетами на запястьях и золотой цепью на шее, отличительным знаком вождя пиратов. Фавхард почувствовал укол страха, но вызвал его не приближающийся человек, а изморозь на шатре, слой которой стал заметно толще, чем раньше. Мора и другие ведьмы прекрасно умели повелевать холодом. Они могли без особого труда заморозить человеку суп или чресло, могли заставить сломаться от холода меч или лопнуть веревку для горных восхождений. Фавхард часто задавался вопросом. Не мора ли? И не ее ли магия сделали таким холодным его сердце? А теперь холод приближался к танцовщице. Нужно ее предупредить, только ведь она девушка цивилизованная и поднимет его насмех. Рослый мужчина приблизился. «Досточтимый Хренгол», — в знак приветствия мягко сказал Фафхард. Вместо ответа тот смазал его тыльной стороной ладони по лицу. Фафхард отпрянул, и удар пришелся вскользь. Ни слова не говоря, молодой человек пошел прочь. Тяжело дыша, Хренгол еще несколько ударов сердца смотрел ему вслед. Потом нагнулся и вошел в полукруглый шатер. «Хренгол, без сомнения, самый могущественный человек снежного клана», — думал Фафхард. «Хотя и не входит в число вождей из-за своей задиристости и пренебрежения к обычаям. Снежные женщины ненавидели Хренгола, но ничего не могли с ним поделать, потому что мать его давно умерла, а сам он так и не женился, довольствуясь наложницами, привозимыми из пиратских набегов». Фафхард даже не заметил, как к нему откуда-то подошел темноусый человек в черном тюрбане. «Вы молодец, друг мой. И молодец, что спасли танцовщицу», — Фафхард бесстрастно проговорил. «Вы Великс Хват?» Черноусый кивнул. «Привез сюда из Келкнара бренди на продажу. Может, отведайте со мной моего самого лучшего?» «Мне очень жаль», — ответил Фафхард, «но я уже договорился встретиться с матерью». «Тогда в другой раз», — не стал возражать Великс. «Фафхард!» Это был голос Хренгола, но уже беззлобный. Фафхард обернулся. Здоровяк постоял у шатра и, видя, что Фафхард не шелохнулся, широкими шагами сам направился к нему. Тем временем Великс исчез с той же непринужденностью, с какой вел разговор. «Извини, Фафхард», — ворчливо проговорил Хренгол. «Я не знал, что ты спас танцовщице жизнь. Ты оказал мне большую услугу. Держи». Расстегнув один из своих тяжелых браслетов, он протянул его Фафхарду. Фафхард все так же держал руки по швам. «Никакая это не услуга», — ответил он. «Просто я не дал матери совершить дурной поступок». «Да ты же плавал со мной!» — внезапно заревел Хренгол, багровее, но все еще стараясь улыбаться. «И будешь брать от меня подарки точно так же, как раньше выполнял мои приказы». Он схватил Фафхарда за руку, положил ему в ладонь массивное украшение, сомкнул расслабленные пальцы молодого человека и отступил назад. Внезапно Фафхард встал на одно колено и быстро проговорил. «Прости, но я не могу взять то, чего не заслужил, а теперь мне пора к матери». Он поспешно встал, повернулся и пошел прочь. Золотой браслет лежал, сверкая на снежном насте. Фафхард слышал рев Хренгола и сдавленное проклятие, но не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, подобрал ли тот столь надменно отвергнутый дар. Однако с большим трудом удержался от того, чтобы не втянуть голову в плечи и не пойти зигзагом на случай, если Хренголу вздумается метнуть тяжеленный браслет ему в голову. Вскоре юноша уже подходил к матери, сидевшей в окружении 7 снежных женщин. При его появлении они встали. Не доходя примерно ярда до них, Фафхард понурил голову и, глядя в сторону, произнес: «Я пришел, Мора». «Долго же ты шел», — ответила та. «Даже слишком долго». 6 голов торжественно закивали. Но краем глаза Фафхард заметил, что 7-я снежная женщина начала неслышно отходить назад. «Но я же пришел», — настаивал Фафхард. «Ты не выполнил моего приказания», — холодно проговорила Мора. Ее осунувшееся и когда-то красивое лицо выглядело бы опечаленным, не будь в нем столько гордыни и властности. «Но теперь-то выполнил», — возразил Фафхард. Он видел, что 7-я снежная женщина бесшумно бежит в развивающейся белой шубе между жилыми шатрами в сторону дремучего леса, который прижимал мерзлый стан к каньону пляшущих троллей. «Очень хорошо», — сказала Мора. «А теперь ты без возражений отправишься со мной в шатер сна для ритуального очищения». «А я ничем не осквернен», — заявил Фафхард. «И к тому же я очищаюсь иным способом, который тоже угоден богам». Ведьмы Моры неодобрительно закудахтали. Фафхард вел смелые речи, но голову так и не поднял. чтобы видеть не их лица завораживающими глазами, а лишь нижние части длинных белых шуб, похожие на березовые пни. «Посмотри мне в глаза», — велела Мора. «Я выполняю все общепринятые обязанности взрослого сына», — ответил Фавхард. «От добывания пищи до вооруженной охраны. Но, насколько мне известно, смотреть в глаза матери в число этих обязанностей не входит». «Твой отец меня всегда слушался», — зловеще проговорила Мора. «Стоило ему завидеть высокую гору, как он взбирался на нее, слушаясь при этом лишь самого себя», — возразил Фавхард. «Вот именно. Оттого-то и погиб», — воскликнула Мора, благодаря властности, сдерживая печаль и злость, но не пряча их. «А откуда на белом зубе взялся тот лютый мороз, из-за которого лопнула его веревка?» — твердо спросил Фавхард. У ведьм, как по команде, от возмущения занялся дух. А Мора звучно отчеканила. «Налагаю на тебя материнское проклятие, Фавхард, за неповиновение и дурные мысли». С необычайной готовностью Фавхард ответил. «Покорнейше принимаю твое проклятие, матушка». «Проклятие относится не к тебе, а к твоим злобным измышлениям», — пояснила Мора. «Все равно я сохраню его в сердце навеки», — отозвался Фавхард. «А теперь, подчиняясь своему разуму, я ухожу до тех пор, пока демон гнева не оставит тебя». С этими словами, так и не поднимая головы и глядя в сторону, он повернулся и быстро пошел к лесу. Взяв немного восточнее жилых шатров и западнее широкой полосы деревьев, простирающиеся почти до зала богов. У себя за спиной он слышал злобное шипение ведьм, однако его мать не произнесла ни звука. «Уж лучше бы она что-нибудь сказала», — подумалось Фавхарду. У молодых людей раны заживают быстро. К тому времени, как Фавхард, не задев ни одной заиндивелой веточки, вошел в свой любимый лес, все его чувства вновь приобрели былую остроту. К шее вернулась подвижность, и сам он снова был чист, как нетронутый снег, и открыто для новых впечатлений. Фавхард выбрал самую легкую дорогу, миновав покрытые изморозью заросли колючего кустарника слева и громадные, скрытые за соснами, гранитные скалы справа. Он видел следы птиц и белок, суточной давности следы медведя. Снежные птицы щелкали черными клювами в поисках красных снежных ягод. Покрытая мехом снежная змея зашипела на него, и он не удивился бы, появись перед ним даже дракон с заиндивелым хребтом. Поэтому Фавхард остался совершенно невозмутим, когда от ствола огромной сосны отделился кусок коры. И в дупле появилась дриада лет 17, улыбающаяся, голубоглазая и белокурая. Он, собственно говоря, даже ждал ее появления с тех пор, как увидел убегавшую седьмую снежную женщину. Однако в течение двух ударов сердца он притворялся изумленным. Затем с криком «Мара, ведьмочка моя!» бросился вперед, оторвал девушку от ее маскировочного фона и обнял обеими руками. Они стояли, словно одна белая колонна, капюшон к капюшону, губы к губам, на протяжении самое малое 20 ударов сердца, ударов весьма громких и восхитительных. Затем Фавхард залез ей рукой под шубу и, отыскав разрез в длинном платье, прижал ладонь к ее курчавому лобку. «Догадайся», — шепнула девушка, лизнув ему ухо. «Это нечто, принадлежащее девушке. Я думаю, что это...» Начал Фавхард очень жизнерадостно, хотя его мысли уже бешено неслись в совершенно ином направлении. «Да нет, дурачок. Там кое-что принадлежит и тебе», — поправил влажный шепот. Путь, которым неслись мысли Фавхарда, превратился в обледенелый склон, ведший к печальной уверенности. Тем не менее, молодой человек отважно проговорил. «Я и надеюсь, что с другими ты не проделывала это, хотя имеешь полное право. Должен сказать, что я польщен. Глупая ты скотина. Я имела в виду, что там кое-что принадлежит нам обоим». Путь превратился в черный ледяной тоннель с пропастью в конце. В соответствии с важностью момента, сердце Фавхарда забилось чаще, и он машинально пробормотал. «Не может быть. Я в этом уверена, чудовище ты этакое. У меня уже 2 месяца ничего не было». Губы Фавхарда сжались, выполнив свою задачу преграждать путь словам лучше, чем когда бы то ни было раньше. Когда же рот его раскрылся, то и он, и язык, уже находились в полном подчинении у больших зеленых глаз. Посыпались радостные слова. «О боги! Как здорово! Я отец! Ну и умница же ты, Мара!» «Еще бы не умница», — согласилась девушка. «Думаешь, мне было просто сотворить такую тонкую штуку после всех твоих грубостей? А теперь мне придется отплатить тебе за твое постыдное предположение, что я могла проделывать это с другими». Задрав сзади юбку, она положила его руки на веревке, завязанные замысловатым узлом на крестце. Снежные женщины носили шубы, меховые сапожки, меховые чулки, прикреплявшиеся к поясу на талии, и одно или несколько меховых платьев. Одежда эта была не менее практичной, чем у мужчин снежного клана, если не брать в расчет длинных платьев. Ощупав узел, от которого шли три туго натянутые бечевки, Фавхард заметил. «Мара, милая, не нравятся мне эти пояса целомудрия. Это так нецивилизованно, и, кроме того, они мешают правильному кровообращению. Опять ты с этой твоей цивилизацией. Ну ничего, я буду любить тебя так, что ты и думать о ней забудешь. Давай, развязывай узел. Сам увидишь, что завязан он твоей рукой». Фавхард подчинился и был вынужден признать, что узел и впрямь завязан им. Все это заняло известное время, которое Мара провела очень недурно, если судить по ее вскрикам, постанованиям, ласковым щипкам и покусываниям. В конце концов, у Фавхарда возник интерес к процессу. Когда же он завершился, Фавхард получил награду, какую получает всякий учтивый лжец. Мара любила его, потому что он лгал ей именно так, как это принято в таких случаях, и, любя, завлекала так, что он приходил во все большее и большее возбуждение. После объятий и прочих знаков приязни молодые люди упали в снег. Причем матрасом и одеялом им служили их меховые одежды. Какой-нибудь случайный прохожий мог бы подумать, что это оживший сугроб извивается в судорогах, давая рождение новому снежному человеку, эльфу или демону. Через какое-то время сугроб затих, и тому же самому прохожему пришлось бы наклониться очень низко, чтобы разобрать и доносящиеся из-под снега голоса. «Мара, угадай, о чем я думаю?» «Фавхард». «О том, что ты — королева сладострастия. Ай!» «Мара». «Вот тебе и ай. А ты — король скотов. Нет, дурачок, послушай. Я радовалась тому, что ты покончил со своими скитаниями по югу еще до нашей свадьбы. Я уверена, что ты изнасиловал десятки южных женщин и даже занимался с ними всякими извращениями. Оттого-то у тебя и появился этот бзик насчет цивилизации. Но я не в обиде. Я буду так любить тебя, что ты позабудешь обо всем этом». Фавхард. «Мара, у тебя блестящий ум, но ты явно преувеличиваешь все, что касается единственного пиратского набега, в котором я участвовал под началом Хрингола, и особенно возможности, какие у меня были в смысле любовных приключений. Прежде всего, жители прибрежных городов, которые мы грабили, и в первую очередь все молодые женщины убегали в горы еще до того, как мы высаживались на сушу. А если каких-то женщин насиловали, то я, как самый младший, был последним в списке насильников и даже не пытался заниматься этим. По правде говоря, единственными интересными людьми, которых я встретил за все это скучнейшее путешествие, были два старика, захваченные нами, чтобы получить выкуп. От них я научился немного кавармалийскому и верхнелангмаркскому языку. Да еще один тощий парень, ходивший в подмастерьях у чародея. Он очень ловко управлялся с кинжалом и любил разрушать легенды. В точности, как я и мой отец. Мара, не печалься. Когда мы поженимся, жизнь станет куда более увлекательной. Фавхард. А вот тут ты не права, милая Мара. Подожди, дай мне объяснить. Стоит нам пожениться, как Мора переложит на тебя всю готовку и работу по шатру. Она будет обращаться с тобой на 7/8, как с рабыней, и на 1/8, в лучшем случае, как с моей наложницей. Мара. Вот еще. Но нет, Фавхард, тебе еще предстоит научиться держать собственную мать в повиновении. Но не бойся, дорогой мой. Ты, понятное дело, еще не знаешь, каким оружием располагает молодая и неутомимая жена против старой свекрови. Я поставлю ее на место, даже если мне придется ее отравить. Не до смерти, конечно, а просто чтобы она стала послабее. Не пройдет и 3 лун, как она будет трепетать от одного моего взгляда. А ты зато почувствуешь себя мужчиной. Я знаю, ты у нее единственный ребенок. Твой бешеный отец погиб молодым, Поэтому она и получила безграничную власть над тобой. Однако... Фафхард. Имей в виду, распутная ядовитая ведьмочка, ледовая моя тигрица, что я чувствую себя вполне мужчиной и намерен доказать это без промедления. Защищайся. А ну-ка. Сугроб снова задергался, словно извивающийся в корчах гигантский белый медведь. Вскоре он медленно издох под звуки систров и треугольников. Это звенели сверкающие кристаллики льда, в невероятном количестве наросшие на одеждах Мары и Фафхарда за время их диалога. Короткий день стремительно приближался к ночи, словно сами боги, управляющие солнцем и звездами, хотели поскорее посмотреть представление. Крингол совещался со своими приспешниками Хором, Хараксом и Хреем. Они хмурили брови, многозначительно кивали и один раз даже упомянули имя Фафхарда. Самый молодой муж из всех мужчин Снежного клана, этакий тщеславный и бессмысленный петушок, попал в засаду и был забит снежками до потери сознания дозором снежных женщин, заставшим его за бесстыдными разговорами с актрисой Минголкой. Его супруга, которая азартнее прочих закидывала его снежками, принялась нежно, но очень медленно возвращать его к жизни, желая иметь душевный покой в течение 2 дней, пока давалось представление. Мара, счастливая, словно снежная голубка, забежала к ним в шатер, чтобы помочь по хозяйству. Однако, когда она понаблюдала за беспомощным мужем и ласковой женой, ее улыбки и чуть задумчивая грация куда-то исчезли. Девушка сделалась напряженной и при всей ее уравновешенности суетливой. Трижды она открывала рот, желая что-то сказать, но в конце концов ушла, так и не проронив ни слова. В женском шатре Мара с остальными ведьмами поколдовали немного, чтобы вернуть Фафхарда домой и заморозить ему чресло, после чего принялись обсуждать более серьезные меры, направленные против всех сыновей, мужей и актрис вообще. Второй заговор никак не подействовал на Фафхарда, вероятнее всего потому, что как раз в это время он принимал снежную ванну. Ведь любому известно, что колдовство практически бессильно против тех, кто сам подвергает себя воздействиям, на достижение которых направлены чары. Расставшись с Марой, он разделся, нырнул в сугроб и растерся с ног до головы сухим обжигающим снегом. Затем он воспользовался колючей сосновой лапой, чтобы стряхнуть с тела снег и получше разогнать кровь по жилам. Одевшись, он почувствовал, что начинает действовать другое заклинание, но не поддался, а тайком, пройдя в шатер 2 старых торговцев-минголов, Закса и Эфендрита, которые водили дружбу еще с его отцом, лег и проспал там на шкурах до самого вечера. Там материнские заговоры достать его не могли, поскольку, согласно обычаю, шатер считался мингольской территорией. Правда, его крыша вскоре покрылась неестественно толстым слоем кристалликов льда. А старые минголы, сморщенные и проворные, как обезьяны, принялись со звоном сбивать их длинными шестами. Этот звук исподволь проникал в сновидения Фафхарда, но не будил его, что страшно раздражило бы Мору, узная она об этом. Колдунья считала, что наслаждение и отдых мужчинам вредны. А снилось Фафхарду, что Влана плавно изгибается в танце. Одетая в платье из тонкой серебряной сетки, украшенной мириадами крошечных серебряных колокольчиков. Это видение раздражило бы Мору сверх всякой меры. Но в данный момент она, по счастью, не пустила в ход свой дар читать мысли на расстоянии. Сама Влана дремала. Одна из девушек-минголок, которой актриса заранее заплатила целый смердук, меняла снеговые компрессы. А когда губы Вланы становились сухими, вливала в них несколько капель сладкого вина. В голове у актрисы роились всевозможные предположения и планы. Однако, просыпаясь, она всякий раз успокаивала себя с помощью кольцевого восточного заклинания, которое звучало приблизительно так. «Баю знаю, спать опять. Дрема дома, сон солома. Гарь янтарь, встарь пескарь. Труп не люб, легла дала. Сладкие взятки гладки, опять отдать. Чаю с краю, баю знаю». И так далее до бесконечности. Влана знала, что морщины у женщины могут появиться не только на коже, но и в мозгу. Знала она и то, что лишь незамужняя женщина станет ухаживать за незамужней. И, наконец, она знала, что актер на выезде, как солдат, должен спать при любой возможности. Склоняясь по стану, Великс Хват подслушал разглагольствование Хренгула о кое-каких его замыслах, заметил, как Фафхард входит в свое убежище, обратил внимание, что Эссединекс пьет больше обычного, и решил немного послушать его речи. А Эссединекс, стоя в женской части актерского шатра, спорил с двумя близняшками-менголками и совсем юной Илтхмаркой относительно толщины слоя жира, которым они намеревались смазать свои бритые тела для вечернего представления. «Клянусь прахом, вы пустите меня по миру!» — жалобно причитал он. «И будете выглядеть не соблазнительнее, чем три шматка сала!» «Насколько я знаю северян, они любят, чтобы их женщины были с жирком. Так почему бы ему быть только внутри, а не снаружи тоже?» — спросила одна из менголок. «К тому же...» — добавила ее сестрица. — Если ты думаешь, что ради развлечения этих пентюхов мы готовы отморозить себе зад и сиськи, значит, ты и вовсе рехнулся. — Не беспокойся, Сэдди, — проговорила Илтхмарка, потрепав старика по вспыхнувшей щеке и редким волосенкам. — Я выступаю гораздо удачнее, когда вся лоснюсь от жира. Эти мужланы полезут из-за нас на стены, а мы будем выскальзывать у них из рук, словно мокрые арбузные семечки. «Полезут на стены!» Эссединекс схватил Илтхмарку за худое плечо. «Чтобы сегодня вечером никаких оргий, слышите? Подразнить людей — дело другое, но никаких оргий. Вопрос в том...» «Да мы прекрасно знаем, папашка, до какого предела их можно дразнить», — перебила одна из менголок. «Мы умеем держать их в руках», — подтвердила ее сестрица. «А если мы не совладаем...» то уж влана всяко управится, — заключила Илтхмарка. По мере того, как чуть заметные тени удлинялись, а туманный воздух темнел, вездесущие кристаллики льда, казалось, росли все быстрее. Гомон в купеческих шатрах, отрезанных полосой заснеженного леса от жилых шатров, стал тише, а потом и вовсе умолк. Нескончаемые тихие заклинания в женском шатре сделались слышнее и визгливее. С севера налетел ветер, кристаллики льда зазвенели. Но тут песнопения превратились в хриплый клекот, после чего ветер и звон льда, как по команде, стихли. С востока и запада снова поползли клочья тумана. И снова слой изморози стал расти. Женские голоса снизились до неясного бормотания. Весь мерзлый стан молчаливо и напряженно стал дожидаться наступления ночи. День катился за обледенелый западный горизонт, словно спасаясь бегством от темноты. В узком пространстве между шатрами актеров и залом богов вдруг началось какое-то движение. Затеплился тусклый огонек, разгоравшийся постепенно в яркую точку. 9, 10, 11 ударов сердца. И все вокруг осветилось яркой вспышкой, которая блистающей кометой сперва медленно, потом все быстрее и быстрее стало подниматься в ночное небо, разметывая искры со своего хвоста. Высоко над соснами, почти у самого края небес, 21, 22, 23 хвост кометы погас, и она, оглушительно взорвавшись, разлетелась на 9 ослепительно белых звезд. Это была ракета, возвещающая о начале первого представления. Внутри зал богов напоминал высокий нелепый драккар, холод и мрак которого едва разгоняли свечи, поставленные дугой в носовой части. Весь год она использовалась в качестве алтаря, а теперь была превращена в сцену. Мачтами драккара служили 9 живых сосен, вздымавшиеся к небу в носу, корме и по бортам судна. Паруса, а говоря более приземленно, стены, были сделаны из звериных шкур, туго пришнурованных к мачтам. Взамен неба над головами зрителей было густое переплетение сосновых ветвей, припорошенных снегом и росших на высоте в 5 человеческих ростов над палубой, среднюю и кормовую часть этого фантастического корабля, плававшего лишь на ветрах воображения, заполняли мужчины снежного клана. разряженные в разноцветные и темные меха, и сидевшие на пеньках или скатанных одеялах. Они смеялись хмельным смешком, перебрасывались замечаниями и шуточками. Однако не слишком громко. Религиозный трепет и благоговение охватили их при входе в зал, или, вернее, корабль богов, несмотря даже на его столь кощунственное использование, а, скорее всего, именно из-за него. В зале послышался ритмичный рокот барабана. Зловеще, как поступь снежного леопарда, и поначалу такой тихий, что никто толком не мог сказать, когда он начался. Еще секунду назад зал двигался и разговаривал, и вдруг все стихло. Только ладони мужчин вжались в колени, и глаза устремились на освещенную сцену, по бокам которой стояли две ширмы, расписанные черными и серыми завитушками. Рокот барабана стал громче, ускорился, разорвался в причудливый ритм и вдруг снова вернулся к поступе леопарда. Следуя барабанному ритму, на сцену выскочила серебристая, стройная и длинноногая самка леопарда с длинными настороженными ушами, длинными усами и длинными белыми клыками. Двигалась она на четвереньках. Человеческим в ней была лишь копна блестящих темных волос, перекинутых через правое плечо. Она трижды обошла сцену, ворча и нагнув голову, словно принюхиваясь к чему-то. Потом вдруг, заметив зрителей, с визгом отпрянула и присела на задние лапы, грозно взмахнув передними, которые заканчивались длинными, блестящими когтями. Двое каких-то зрителей были настолько захвачены происходящим, что соседям пришлось схватить их за руки, чтобы они не бросили нож или топор с короткой ручкой, существо, которое они сочли самым настоящим и опасным зверем. А зверь уставился на них, скаля острые зубы с двумя торчащими громадными клыками. Он вертел морды из стороны в сторону, изучая их своими большими карими глазами и колотя по сцене хвостом, поросшим короткой шерстью. Затем начался танец леопарда, танец жизни, любви и смерти, который исполнялся то на задних лапах, то на всех четырех. Зверь прыгал и что-то вынюхивал, угрожал и отступал, бросался в атаку и обращался в бегство, мяукал и сладострастно извивался. Несмотря на длинные волосы, зрителям было трудно поверить, что перед ними женщина в облегающем меховом одеянии. К тому же передние лапы зверя были такой же длины, что и задние, и, казалось, имели дополнительный сустав. Тут из-за ширмы с клёкотом выпорхнула какая-то белая тень. Большая серебристая кошка, подпрыгнув, сбила белую тень лапой и набросилась на нее. Все сидевшие в зале богов узнали крик снежного голубя и услышали хруст его шейных позвонков. Поднеся мертвую птицу к своей пасти, громадная кошка, стоя уже совсем по-женски, заставила зрителей испустить долгий вздох, в котором смешались отвращение и предвкушение. Желание узнать, что будет дальше, и не пропустить ничего из того, что происходит в этот миг. Фавхарт, однако, не вздохнул. Во-первых, малейшее движение могло выдать место, где он прятался. А во-вторых, ему было прекрасно видно все, что делалось за ширмами с завитушками. Не имея возможности попасть на представление по возрасту, не говоря уже о желаниях и заговорах Моры, он за полчаса до начала вскарабкался на одну из сосен зала богов со стороны пропасти, где его никто не мог заметить. Благодаря веревкам, которыми были пришнурованы шкуры, залезть туда было проще простого. Затем он осторожно прополз по двум толстым ветвям, нависшим над залом, стараясь не потревожить их коричневые иголки и нанесенный сверху снег, пока не нашел места, откуда ему была видна вся сцена, а сам он был скрыт от чьих-либо взглядов. После этого ему оставалось лишь спокойно лежать, чтобы иголки или снег не посыпались вниз. Он надеялся, что если кто-то и глянет вверх, то примет в полутьме его белые одежды за снег. Теперь он наблюдал, как две менголки поспешно стаскивали с рук Вланы тесные меховые рукава, заканчивавшиеся дополнительными жесткими суставами с когтями, которыми актриса управляла, ухватившись за них изнутри. Затем они стянули у нее с ног меховые чулки, а Влана, сидя на табурете, сняла с зубов клыки, быстро отстегнула маску леопарда и меховой жилет. Несколько секунд спустя она, ссутулившись, уже медленно шла по сцене. Пещерная женщина в короткой набедренной повязке из серебристого меха, лениво глодавшая внушительных размеров масол. Началась пантомима, изображавшая день первобытной женщины. Она поддерживала огонь, кормила младенца, шлепала ребенка постарше, мяла шкуры, что-то прилежно шила. Действие несколько оживилось с приходом ее супруга, невидимое присутствие которого мастерски изобразила актриса. Зрители без труда следили за развитием событий, ухмылялись, когда женщина поинтересовалась, какое мясо принес муж, фыркнула при виде скудной добычи и отказалась его поцеловать. Когда она попыталась огреть его костью, которую глодала, и, получив в ответ за трещину, распласталась прямо на куче своих детей, зал разразился хохотом. Так она и уползла со сцены за другую ширму, где скрывался вход для актеров. В обычное время для снежного жреца. И сидел однорукий Менгол, виртуозно игравший имевшимися у него пальцами на зажатом между колен барабане. Влана скинула с себя остатки мехов, четырьмя уверенными мазками гримировального карандаша изменила разрез глаз, одним движением накинула на себя длинный серый плащ с капюшоном и вернулась на сцену в образе Менголки, обитательницы степей. После очередной короткой пантомимы она изящно присела перед приподнятой авансценой, которая была уставлена разнообразными баночками, и начала причесываться и наносить на лицо косметику, пользуясь зрительным залом как зеркалом. Скинув плащ с капюшоном, она осталась в коротком алом платье. Было удивительно наблюдать, как она накладывает на губы, веки и щеки разноцветные румяна, пудры и блестки, как скручивает свои темные волосы в высокую прическу, скрепляя ее длинными булавками, украшенными драгоценными камнями. И тут выдержка Фафхарда подверглась серьезнейшему испытанию. Кто-то с размаху залепил ему глаза пригоршней снега. На протяжении трех ударов сердца он оставался в полной неподвижности. Затем нащупал чью-то довольно тонкую кисть и немного отодвинул ее вниз, тихонько тряся головой и стараясь проморгаться. Пойманная кисть высвободилась, и комок снега упал за ворот волчьей шубы одного из людей Хренгола, Хора, который сидел как раз под Фафхардом. Странно крякнув, Хор посмотрел было вверх, но, к счастью, именно в этот миг Влана сняла свое алое платье и принялась умащивать соски бальзамом кораллового цвета. Фафхард оглянулся и увидел, что рядом с ним, чуть сзади, тоже устроившись на двух ветвях, яростно скалится Мара. «Будь я ледовым гномом, ты был бы уже покойником», — прошипела она. «Или если бы я напустила на тебя своих четырех братьев? Зря я этого не сделала. Ты же совсем оглох, только пожирал глазами эту тощую шлюху. Я слышала, как ты сцепился из-за нее с самим Хренголом и не взял в подарок золотые браслеты. Должен признать, дорогая, что ты подкралась ко мне очень ловко и бесшумно», — задышал ей в ухо Фафхард. «И что ты видишь и слышишь все, что происходит в мерзлом стане, и даже то, что не происходит. Но должен тебе сказать, Мара...» «Ну-ну, теперь ты будешь говорить, что я, как женщина, не должна находиться здесь? Привилегия мужчин, кощунственное отношение к сексу и прочее. Так вот, ты тоже не должен здесь находиться». После серьезных размышлений Фафхард ответил. «Нет, я думаю, на представление должны приходить все женщины. Они могут научиться тут кое-чему полезному. Скакать, как кошка в жару, присмыкаться, как глупая рабыня. Я тоже видела все это, пока ты был нем и глух, и только пускал слюни. Вы, мужчина, готовы смеяться над чем угодно, особенно когда какая-нибудь бесстыжая сука выставляет на показ свои костлявые телеса и делает вас краснорожими, задыхающимися похотливыми козлами». Жаркий шепот Мары становился опасно громким и мог привлечь внимание Хора и его соседей. Однако удача вмешалась и на сей раз. Под барабанную дробь Влана упорхнула со сцены. И зазвучала дикая, тонкая, какая-то подпрыгивающая мелодия. Это к однорукому Менголу пришла на помощь юная Илтхмарка, игравшая на флейте с ноздревым звукоизвлечением. «Я не смеюсь, дорогая моя», — немного снисходительно зашептал Фафхард. «Не пускаю слюни, не багровею и не задыхаюсь, как ты, надеюсь, заметила. Нет, Мара, я здесь только потому, что хочу побольше узнать о цивилизации». Девушка посмотрела на Фафхарда, и ее ухмылка вдруг перешла в нежную улыбку. «Знаешь, мне кажется, ты действительно веришь в то, что говоришь. Невероятно, это мое дитя», — задумчиво шепнула она. «Если, конечно, считать, что упадок, называемый цивилизацией, может для кого-то представлять интерес, а скачущая девка может быть выразительнее ее откровений, или, вернее, отсутствия таковых». «Я не верю. Я просто знаю это», — ответил Фафхард, не обращая внимания на остальные слова Мары. «Весь мир считает так. А мы должны сидеть, тупо уставившись в свой мерзлый стан? Смотри вместе со мною, Мара, и набирайся мудрости. В танцах этой актрисы — культура всех стран и времен. Сейчас она изображает женщину Земли восьми городов. Возможно, Мара начала понемногу сдавать свои позиции. А может, дело было в том, что все ее внимание привлек новый костюм Вланы. Узкая зеленая блузка с длинными рукавами, свободная голубая юбка, красные чулки и желтые туфельки. А также то обстоятельство, что от быстрого танца на шее у актрисы вздулись жилы и участилось дыхание. Во всяком случае, снежная девушка пожала плечами и, снисходительно улыбнувшись, прошептала. «Что ж, должна признать, что во всем этом есть некий отталкивающий интерес. Я так и знал, что ты поймешь, дорогая. Ты ведь в два раза умнее любой женщины нашего племени, да и мужчины тоже», — заворковал Фафхард нежно, но несколько рассеянно поглаживая девушку и устремив взгляд на сцену. Затем, все так же молниеносно переодеваясь, Влана изобразила Гурию Востока, чопорную квармалийскую королеву, томную наложницу царя царей, надменную лангмаркскую даму в черной тоге. Последнее было сценической вольностью. Тогу в Лангмаре носили только мужчины. Однако этот род одежды был во всем Невоне как бы символом Лангмара. Между тем Мара лезла вон из кожи, пытаясь разделить причуду своего нареченного. Сначала она была искренне увлечена и мысленно отмечала подробности нарядов Вланы, штрихи ее поведения, которые она могла бы перенять, не без пользы для себя. Но затем у нее постепенно появилось ощущение, что эта старая, по сравнению с ней, женщина неизмеримо выше ее в смысле подготовки, знаний и опыта. Научиться играть и танцевать так, как это делала Влана, можно лишь путем долгих и усиленных занятий. И как, а главное, где может снежная девушка носить такие наряды? Чувство собственной неполноценности уступило место зависти, а потом и злобе. Цивилизация отвратительна. Влану следует прогнать плеткой из мерзлого стана, а Фафхарду нужна женщина, которая устроила бы ему нормальную жизнь и не давала бы разгуляться его воображению. Не мать, разумеется. Это ужасная со склонностью к кровосмешению женщина, поедом евшая собственного сына, а роскошная и практичная молодая женщина. Например, она, Мара. Она начала внимательно наблюдать за Фафхардом. Он вовсе не походил на потерявшего голову самца. Напротив, выглядел холодным, как лед, однако при этом не отрывал глаз от сцены. Мара напомнила себе, что некоторые мужчины умеют ловко скрывать свои чувства. Влана сбросила тогу и осталась в сетчатой тунике из тонюсеньких серебряных проволочек. Вместе каждого их пересечения висел маленький серебряный колокольчик. Актриса качнулась, и колокольчики зазвенели, словно серебряные птички, сидящие на дереве и поющие гимн телу Вланы. Теперь она казалась по-девичьи стройной. Ее большие глаза сверкали сквозь пряди волос таинственными намеками и призывами. Несмотря на всю выдержку Фафхарда, дыхание его участилось. Выходит, его сон в палатке у Менголов был вещим. Его внимание, которое до этого улетело в страны и века, которые изображала в танце Влана, теперь сосредоточилось на ней и превратилось в желание. На сей раз его самообладание подверглось еще более тяжкому испытанию. Мара без всякого предупреждения схватила его за промежность. Но продемонстрировать свое самообладание во всем блеске он не успел, так как Мара отдернула руку и, воскликнув «Грязная скотина, ты ее хочешь!», саданула его кулаком в бок прямо под ребро. Балансируя на ветках, Фафхард попытался поймать ее за кисти. Мара пробовала ударить его еще и еще. Сосновые ветви затрещали, вниз посыпались иголки и снег. Отвесив Фафхарду очередную затрещину по уху, Мара соскользнула грудью с веток, продолжая цепляться за них ногами. Пробормотав «чтоб тебя приморозило, сука», Фафхард схватился рукой за самую толстую ветку и свесился вниз, пытаясь поймать Мару за предплечье. Те, кто смотрел на них снизу, а такие уже нашлись, несмотря на большую соблазнительность происходящего на сцене, видели две сцепившиеся фигуры в белом и две светловолосые головы, свесившиеся с ветвистого потолка, словно их обладатели собирались нырнуть вниз ласточкой. Через несколько секунд, не переставая бороться, фигуры скрылись за ветвями. Старейший мужчина снежного клана заорал: «Святотатство!» Другой помоложе поддержал: «Они подглядывают! Выбросить их отсюда!» Его призыв, несомненно, был бы поддержан, так как четверть зрительного зала была уже на ногах. Если бы не Исадинекс, наблюдавший за публикой через дырочку в ширме и умевший как никто справляться с беспорядками в зале. Он ткнул пальцем в стоявшего у него за спиной Менгола и выбросил над головой руку ладонью вверх. Музыка заиграла громче. Раздался медный звон тарелок. Совершенно голые сестры Менголки и Илтхмарка выскочили на сцену и принялись скакать вокруг Вланы. К ним тут же подковылял толстый восточный человек и поджег свою бороду. Все лицо его мгновенно оказалось в ореоле голубого пламени. Он не гасил его с помощью мокрого полотенца, которое было у него с собой, пока Исадинекс громко не прошептал в дырочку: «Достаточно, они снова у нас в руках!» Черная борода укоротилась наполовину. Артистам нередко приходится идти на большие жертвы, которых не только всякие мужланы, но даже их собратья по ремеслу не могут оценить по достоинству. Пролетев последнюю дюжину футов по воздуху, Фафхард приземлился в высокий сугроб, наметенный у зала богов, и в ту же секунду Мара тоже оказалась внизу. Они стояли друг против друга, провалившись по щиколотку в наст, на котором горбатая луна рисовала узоры из света и тени. Фафхард спросил: «Мара, кто тебе наплел, что я сцепился с Хренголом из-за актрисы?» «Вероломный развратник!» — воскликнула в ответ девушка и, саданув Фафхарда в глаз, бросилась стремглав к женскому шатру, захлебываясь в рыданиях и крича: «Все скажу братьям, вот увидишь!» Фафхард попрыгал немного от боли, бросился было за Марой, но шага через три остановился как вкопанный, приложил пригоршню снега к горящему глазу и, когда боль немного успокоилась, начал думать. Осмотревшись вокруг с помощью здорового глаза и никого не обнаружив, он дошел до купы вечно зеленых деревьев у края пропасти, спрятался в их гуще и продолжил размышления. Слух говорил ему, что представление в зале богов идет полным ходом. До него доносились смех и ликующие возгласы, порой заглушавшие даже неистовую музыку барабана и флейты. Зрение, второй глаз уже вернулся в строй, говорило, что поблизости никого нет. Фафхард взглянул на актерские шатры, стоявшие у того конца зала богов, где начиналась новая дорога на юг. Потом перевел взгляд на конюшни позади шатров, затем на шатры торговцев за конюшнями. После этого взор Фафхарда вернулся к ближайшему шатру, тому самому, в котором жила Влана. Он был покрыт толстым слоем изморози, посверкивавшей в лунном свете. Казалось, что по его крыше, как раз под веткой вечно зеленого платана, ползет гигантский леденистый червь. Фафхард заскользил к шатру по искрящемуся насту. Узел, которым была завязана шнуровка на входе, не был освещен и казался на ощупь незнакомым. Тогда Фафхард обошел палатку, выдернул из земли два колышка, змеей прополз под низом шатра и, оказавшись под висевшей на вешалках одеждой Вланы, сунул колышки назад, встал, отряхнулся и, пройдя несколько шагов, улегся на ложе актрисы. Тлеющие уголья в жаровне струили легкое тепло. Немного полежав, Фафхард нагнулся к столику и налил себе кубок бренди. Наконец, он услышал голоса. Они приближались. Пока снаружи кто-то расшнуровывал вход, Фафхард нащупал нож и приготовился натянуть на себя большой ковер. Со смехом, но решительно проговорив: «Нет-нет». Влана поспешно вступила в шатер спиной вперед, закрыла клапан и, стянув шнуровку, оглянулась. Едва Фафхард успел заметить на ее лице изумление, как оно сменилось приязненной улыбкой, из-за которой нос девушки забавно сморщился. Отвернувшись от Фафхарда, она тщательно подтянула шнуровку входа и завязала узел. Затем подошла к ложу и встала на колени перед Фавхардом. Перестав улыбаться, она устремила на молодого человека таинственный задумчивый взгляд. Он попытался ответить ей тем же. На актрисе был надет менгольский плащ с капюшоном. «Итак, насчет награды ты все же передумал». Спокойно, даже суховато проговорила она. «А вдруг я тоже передумала? Откуда ты знаешь?» В ответ на первую фразу девушки Фавхард молча покачал головой. Затем, помолчав, добавил. «Тем не менее, я выяснил, что хочу тебя. Я видела, как ты наблюдал за представлением с галерки», — сообщила Влана. «Ловко придумано. А что это за девушка с тобой была? Или это был парень? Я толком не разглядела». Слова Вланы Фавхард оставил без внимания и вместо ответа спросил. «И еще я хочу задать тебе кое-какие вопросы относительно твоих искуснейших танцев и игры на сцене в одиночестве». «Пантомимы?» — подсказала Влана. «Ну да, пантомимы. И мне нужно поговорить с тобой о цивилизации». «Да, верно. Утром ты спрашивал меня, сколько языков я знаю», — проговорила Влана, глядя на стенку шатра мимо Фавхарда. Было ясно, что она тоже любит поразмышлять. Взяв у него кубок с бренди, она отпила половину и вернула кубок Фавхарду. «Ну хорошо». Все с тем же выражением, наконец, проговорила она. «Я сделаю все, как ты хочешь, милый мальчик. Но сейчас не время. Уходи и возвращайся, когда зайдет звезда Шадах. Разбудишь меня, если я задремлю». «Но ведь это будет всего за час до рассвета», — ответил Фавхард. «Мне будет холодновато так долго ждать в снегу». «Не надо ждать в снегу», — поспешно отозвалась Влана. «Закоченевший ты мне не нужен. Иди туда, где тепло, чтобы не уснуть, думай обо мне. И не пей слишком много вина. А теперь ступай». Фавхард встал и попытался было обнять девушку. Та отпрянула со словами «потом», «потом что угодно». Фавхард направился к двери, но девушка покачала головой и сказала: «Тебя могут увидеть. Уходи тем же путем, каким вошел». Вновь проходя мимо Вланы, Фавхард задел за что-то головой. Потолок шатра между двумя средними дугами прогнулся внутрь, а сами дуги искривились от давившего на них сверху веса. На мгновение Фавхард съежился, готовый схватить Влану и отскочить в сторону, но потом принялся методически наносить удары по вздутиям на потолке. Послышался громкий треск и звон. Наросшие на крыше шатра кристаллы льда, напоминавшие ему гигантского червя, теперь они, должно быть, походили уже на гигантскую снежную змею. Ломаясь, скатывались вниз. Фавхард заметил. «Не любят тебя снежные женщины. Да и моей матушке море ты не приглянулась». «Неужто они думают, что я испугаюсь какого-то льда?» Презрительно осведомилась Влана. «Мне ведь доводилось видеть восточную огненную ворожбу, перед которой эти жалкие потуги, но сейчас ты находишься на их территории и во власти их стихии, а она более жестока и таинственна, чем огонь», перебил актрису Фавхард, сбивая последние вздутия, так что дуги шатра снова встали как надо, и кожа между ними натянулась. «Не следует недооценивать их могущество». «Спасибо, что не дал моему шатру обрушиться. А теперь ступай и поскорее». Влана говорила вполне непринужденно, но ее большие глаза были задумчивы. Перед тем, как нырнуть под заднюю стенку, Фавхард оглянулся. Влана снова сидела, уставившись перед собою и держа в руке пустой кубок. Однако, заметив его движение, ласково улыбнулась и послала Фавхарду воздушный поцелуй. Снаружи тем временем стало еще холоднее. Тем не менее, Фавхард снова направился в свои любимые, вечно зеленые заросли. Поплотнее завернулся в шубу, надвинул на лоб капюшон, стянул его тесемкой и уселся лицом к шатру Вланы. Когда холод начал забираться под его меховые одежды, он стал думать о Влане. Внезапно он резко сел на корточки, готовясь вытащить из ножен кинжал. Держась по возможности в тени, к палатке Вланы крался какой-то человек. Одет он был во все черное. Фавхард неслышно приблизился. В неподвижном воздухе послышалось тихое царапанье ногтя о кожу шатра. Из открывшегося входа блеснул тусклый луч света. Этого было достаточно, чтобы Фавхард узнал велик Сахвата, который вошел в шатер, после чего раздался шорох затягиваемой шнуровки. Отойдя шагов на 10 от шатра, Фавхард остановился и замер дюжины на 2 вдохов. Затем начал осторожно обходить шатер, держась на том же расстоянии. Через вход высокого конусообразного шатра из Одинекса пробивался слабый свет. Чуть дальше, в конюшне, дважды заржала лошадь. Фавхард присел и заглянул в низкий освещенный вход шатра, находившийся от него на расстоянии брошенного ножа. Покрутив головой вправо и влево, он различил напротив входа стол, заставленный кувшинами и кружками. По одну сторону стола сидела Садинекс, по другую — Хренгол. Поглядывая, не сторожит ли где-нибудь поблизости Хор, Харакс или Хрей, Фавхард обошел шатер и приблизился к задней стенке, на которой слабо вырисовывались силуэты двух мужчин. Высвободив из-под капюшона ухо, он приложил его к коже шатра. «Три золотых слитка. Больше не дам», — прозвучал уверенный голос Хренгола, гулко отдававшийся в натянутой коже. «Пять», — отозвался Эссадинекс, и тут же булькнуло льющееся в глотку вино. «Послушай, старик», — хрипло и грозно проговорил Хренгол. «Ты мне вообще-то не нужен. Я могу сам умыкнуть девицу и не заплатить тебе ни гроша». «Ну нет, капитан Хренгол, так дело не пойдет», — прозвучал веселый голос Садинекса. «Ведь в таком случае мой театр никогда больше не приедет в мерзлый стан, и вашим соплеменникам это может не понравиться, и девушек от меня вы больше не получите». «Ну и что?» — беспечно ответил пират. Его слова прозвучали неотчетливо, поскольку сопровождались хорошим глотком вина. Однако Фавхард все же уловил в них некоторую напряженность. «У меня есть мой корабль. Я могу прямо сейчас перерезать тебе глотку и похитить девицу». «Милости прошу», — радостно согласился Эссадинекс. «Только позвольте мне глотнуть еще разок». «Ну ладно, старый скупердей. 4 слитка». «5». Хренгол цветисто выругался. «Когда-нибудь ты доведешь меня, старый сводник. К тому же девица уже не первой молодости». «И тем большее удовольствие она может доставить. Я вам рассказывал, что она была в обучении у колдунов Азорки. Они хотели сделать ее наложницей царя царей и своей шпионкой при дворе Гарбариксов. Ну вот, она научилась всевозможным эротическим премудростям, а потом очень ловко смылась от этих мерзких некромантов». Хренгол расхохотался, сделанной беспечностью. «Да я из серебряного слитка не заплачу за девку, которой до меня владели дюжины. Она ж просто забава для мужиков». «Не дюжины, а сотни», — поправил Эссадинекс. «Сами знаете, искусство приходит лишь с опытом. И чем обширнее опыт, тем больше искусства. Но эта девушка вовсе не забава. Она наставница и педагог. Она играет с мужчиной ради его удовольствия и способна заставить его почувствовать себя королем вселенной, а, быть может, кто знает, и стать таковым. Разве существует невозможное для девушки, которая посвящена в наслаждение богов? Да-да, богов и архидемонов. А между тем, вы можете не верить, но это правда, между тем она в известном смысле осталась девственницей. Ни один мужчина не подчинил ее себе». «Ну, это мы еще посмотрим», — расхохотавшись, воскликнул Хренгол. Снова забулькало вино. Пират заговорил потише. «Ладно, ростовщик, 5 золотых слитков. Доставишь мне ее завтра, после представления. Золото по получении». «Через 3 часа после представления, когда девушка уснет, и все будет тихо. Не нужно понапрасну вызывать ревность ваших соплеменников». «Лучше через 2 часа. Договорились? А теперь о наших делах на будущий год. Мне понадобится чернокожая девица, чистокровная клещитка. Но уже не за 5 слитков. Никаких колдовских чудес мне больше не нужно. Только молодость и красота». «Поверьте», — отозвался Садинекс, «узнав и, да сопутствует вам удача, покорив Влану, вы других женщин и видеть не захотите. Нет, конечно, я полагаю...» Фавхард отбежал на несколько шагов от шатра и встал, широко расставив ноги. Он чувствовал какое-то странное головокружение. А может быть, это был хмель? Он давно уже догадался, что разговор шел о Влане. Однако, когда ее имя было произнесено вслух, расстроился гораздо сильнее, чем ожидал. 2 открытия, последовавшие одно за другим, наполнили его смешанным чувством, какого раньше он никогда не испытывал. Всесокрушающей яростью и желанием расхохотаться во все горло. Ему захотелось иметь длиннющий меч, которым он мог бы вспороть небеса и выгнать обитателей рая из их постелей. Ему захотелось отыскать зажигаемые перед представлением ракеты и выстрелить ими в шатер Асадинекса. Ему захотелось обрушить зал богов со всеми его соснами и протащить его по актерским шатрам. Ему захотелось... Фавхард повернулся и быстро зашагал к конюшне. Единственный конюх храпел на охапке соломы рядом с легкими санками Асадинекса. Подле него стоял пустой кувшин. Фавхард скверно ухмыльнулся, обратив внимание на то, что лошадь, которую он знает лучше других, принадлежит Хринголу. Он отыскал хомут и свернутую кольцами легкую прочную веревку. Затем, что-то тихонько приговаривая, чтобы лошадь не тревожилась, вывел ее из стойла. Конюх лишь захрапел еще громче. Тут Фавхарду на глаза снова попались легкие санки. В него вдруг вселился бес риска. И он принялся отвязывать задубевший просмоленный брезент, которым было прикрыто место для груза за сиденьями. Среди прочего там находился запас ракет для представления. Фавхард отобрал три самые большие, они были длиной с лыжную палку, и не спеша водворил брезент на место. Он все еще ощущал дикую тягу к разрушению, но теперь, по крайней мере, мог ею управлять. У конюшни Фавхард надел на лошадь хомут и крепко привязал к нему конец веревки. На другом ее конце он сделал большую скользящую петлю. Затем, свернув веревку и сунув ракеты под мышку, он неуклюже сел на кобылу и пустил ее шагом к шатру Асадинекса. На его стенке все еще смутно вырисовывались силуэты двух мужчин, сидящих за столом. Фавхард раскрутил петлю над головой и бросил. Она опустилась на верхушку шатра совершенно бесшумно, так как Фавхард сразу выбрал слабину, и веревка не успела стукнуть о крышу. Петля затянулась на верхушке среднего столба, подпирающего шатер. Сдерживая возбуждение, Фавхард направил лошадь по искрящемуся снегу в сторону леса, на ходу вытравливая веревку. Когда в руке у него осталось всего 4 витка, Фавхард пустил кобылу рысцой. Он сидел, вцепившись руками в хомут и крепко сжимая ногами бока лошади. Веревка натянулась, но кобыла уперлась и пошла дальше. Позади послышался ласкающий душу приглушенный треск. Фавхард победно расхохотался. Лошадь рывками двигалась вперед. Оглянувшись, Фавхард увидел, что шатер ползет за ними по снегу. Блеснул огонь. Раздались крики гнева и удивления. Фавхард снова расхохотался. На опушке леса он вытащил нож и хватил им по веревке. Затем, спрыгнув на землю, он одобрительно прогудел что-то в ухо лошади, шлепнул ее по крупу, и она потрусила в сторону конюшни. Фавхард подумал было выстрелить ракетами по упавшему шатру, однако нашел, что это испортит всю картину. Зажав их под мышкой, он краем леса направился домой. Он шел легко, заметая следы сосновой лапой, а где мог, ступал по камням. Фавхард не ощущал больше ни подъема, ни ярости. Настроение его стало подавленным. Он не испытывал больше ненависти к Великсу или даже Влане. Но цивилизация стала теперь казаться ему безвкусицей, недостойной его внимания. Нет слов. Приятно, что он опрокинул шатер на Хринголы и Асадинекса. Но это ведь жалкие мокрицы. А сам он — одинокий призрак, осужденный скитаться по стылым пустошам. Быть может, ему следует двинуться лесами на север, пока он не найдет новую жизнь или не замерзнет, или надеть лыжи и попытаться перепрыгнуть через запретный провал, где нашел свою гибель скиф, или достать меч и вызвать на поединок сразу всех приспешников Хрингола. Эти и сотни иных способов испытать судьбу роились у него в голове. В неистовом свете луны шатры снежного клана напоминали бледные поганки. Одни имели цилиндрическую форму с конусообразной крышей, другие очертаниями напоминали репу. Как и грибы, они не касались самыми краями земли. Пол в каждом шатре был сделан из толстого слоя лапника, покрытого шкурами и лежавшего на толстых ветвях, которые, в свою очередь, покоились на врытых в землю коротких столбах, благодаря чему снег внизу не таял от тепла шатра. Громадный древний снежный дуб с серебристым стволом, расщепленный когда-то ударом молнии и давно уже мертвый, словно палец с корявым ногтем, указывал в небо рядом с шатром Моры и Фавхарда, а также рядом с могилой его отца, над которой стоял шатер. Его ставили там из года в год. В нескольких жилых шатрах и большом женском шатре в стороне зала богов еще виднелся свет. Однако Фафхард не встретил ни одной живой души. Удрученно ворча, он направился к своему жилью, но, вспомнив про ракеты, свернул к мертвому дубу. Ствол его лоснился, коры уже давно не было и в помине. Оставшиеся ветви были тоже голы, коротко обломаны и начинались высоко над землей. За несколько шагов до дерева Фафхард снова остановился и осмотрелся по сторонам. Убедившись в отсутствии соглядатаев, он разбежался и в достойном леопарда прыжке, схватившись свободной рукой за нижнюю ветвь, мощным махом забросил на нее свое тело. Легко стоя на ветви и чуть придерживаясь за ствол, он еще раз удостоверился, что вокруг никого нет. И с помощью пальцев, а главное, ногтей, открыл в гладком, на первый взгляд, стволе дверцу высотою с него самого. Но раза в два уже. За лыжами и палками он нащупал длинный узкий предмет, трижды обернутый в чуть промасленную тюленью кожу. Это был мощный лук и колчан с длинными стрелами. Фафхард присовокупил к ним ракеты и, снова завернув все в тюленью кожу, сунул сверток в дупло, закрыл потайную дверцу, спрыгнул на снег и тщательно замел все следы. Входя к себе в шатер, он снова почувствовал себя призраком. Тем более, что перемещался совершенно бесшумно. Запахи дома показались Фафхарду неприятными, однако невольно успокоили его. Пахло мясом, стряпнёй, застарелым дымом, шкурами, потом, ночным горшком, кисло-сладким запахом самой моры. Пройдя по пружинищему под ногами полу, он, не раздеваясь, улегся на свое меховое ложе. Он чувствовал, что вконец выбился из сил. Вокруг стояла мертвая тишина. Даже дыхание моры не было слышно. Перед глазами у Фафхарда возник отец, такой, каким он видел его в последний раз. Посиневший, с закрытыми глазами, переломанные руки и ноги выпрямлены. Пальцы с посеревшими ногтями сжимают рукоять лежащего рядом обнаженного меча, самого лучшего. Фафхард подумал, что сейчас Нальгрон лежит в земле под шатром. Тело обглодано червями до костей, меч заржавел, глаза открыты. Пустые глазницы вперились в мерзлую землю. Эту картину сменил образ живого отца. Он бежит. Длинная волчья шуба развивается. Амора изрыгает ему вслед предостережения и угрозы. Но скоро перед глазами у Фафхарда снова появился обглоданный скелет. Это была ночь призраков. «Фафхард!» — тихонько окликнула Мора с другого конца шатра. Фафхард застыл и даже задержал дыхание. Когда же стало невмоготу, он начал медленно и бесшумно дышать через открытый рот. «Фафхард!» — голос прозвучал чуть громче, но все равно напомнил всхлип призрака. «Я слышала, как ты вошел. Ты не спишь». Молчать дальше не имело смысла. «Ты тоже не спала, матушка? Старики спят мало». «Это неправда», — подумал Фафхард. Мора не была старухой даже по безжалостным меркам стылых пустошей. И в то же время это была правда. Мора была стара, как племя, как сами пустоши, стара, как смерть. Мора сдержанно заговорила. Фафхард знал, что она лежит на спине, уставясь в потолок. «Я хочу, чтобы ты взял Мару в жены. Без особой радости, но хочу. В доме не помешает еще одна пара сильных рук. Ведь ты вечно грезишь наяву, и мысли твои витают в облаках, словно стрелы, наугад выпущенные в небо. Ты постоянно слоняешься неизвестно где. Или бегаешь за актрисами и тому подобной раззолоченной дрянью. К тому же у Мары будет от тебя ребенок, а ее семья пользуется известным влиянием». «Мара сегодня беседовала с тобой?» — спросил Фафхард. Он старался говорить бесстрастно, но его голос звучал придушенно. «Как и пристало любой девушке снежного клана. Правда, ей следовало бы сделать это раньше, а тебе еще раньше». «Но ты унаследовал в троекратном размере скрытность своего отца вместе с его пренебрежительным отношением к семье и тягой ко всяческим бессмысленным авантюрам. Тебе, однако, эта болезнь приняла просто отталкивающую форму. Любовницами отца были ледяные вершины, а тебя тянет к цивилизации. этому вонючему гноющу жаркого юга, где нет морозов, чтобы наказывать тех, кто предается безумствам и роскоши, не соблюдая никаких приличий. Но ты еще увидишь. Существует видовской холод, который может достать тебя в любом уголке Невона. Когда-то лед сполз вниз и накрыл собою все жаркие страны в наказание за процветавшие там зло и разврат. А туда, где лед побывал хоть раз, его с помощью колдовства можно наслать снова. Тебе придется поверить в это и избавиться от своей болезни, иначе ты почувствуешь правоту моих слов на своей шкуре, как почувствовал ее твой отец. Фафхард хотел было обвинить мать в убийстве мужа, на что он утром только слегка намекнул. Однако слова застряли у него. Не в горле, а прямо в мозгу, в который вторглось нечто постороннее. Мора уже давно заледенила его сердце. А вот теперь она добралась и до мозга, внедряя в его самые сокровенные мысли мельчайшие кристаллики, которые искажали все вокруг и не давали Фафхарду пользоваться единственным имеющимся у него против матери оружием. Хладнокровным исполнением долга, подкрепленным трезвым рассудком, позволявшим ему еще как-то держаться. Фафхард почувствовал себя так, словно его навеки замкнули в мир стужи, где лед, нравы и мысли были одинаково жесткими. И будто чувствуя свою победу и желая немного насладиться ею, Мора проговорила тем же мертвым, рассудочным голосом. «Да, твой отец теперь горько сожалеет о Гранханаке, Белом Зубе, Ледяной Королеве и прочих своих высокогорных пассиях. Они ему уже ничем не помогут. Они забыли о нем. А он смотрит и смотрит безглазыми глазницами на дом, который он презирал и к которому теперь так стремится. Такой близкий и такой невообразимо далекий дом. Костями пальцев он слабо скребет мерзлую землю, тщетно пытаясь выскользнуть из-под ее гнета». И тут Фафхард услышал тихое царапанье. Должно быть, заледенелая ветка терлась о кожу шатра. Но волосы его встали дыбом. Он попытался подняться, но обнаружил, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Тьма вокруг него придавила его к постели. Он подумал, что Мора уже заколдовала его, и он сам уже лежит под землей рядом с отцом. Но на него давил груз гораздо больше, чем просто вес 8 футов мерзлой земли. Это был гнет всех убийственных стылых пустошей, всех табу и высокомерной ограниченности снежного клана, гнет пиратской алчбы и грубой похоти Хренгола, гнет веселой самовлюбленности и живого, но ограниченного ума Мары. И все это было придавлено весом Моры, которая, плетя сети ворожбы, быстро шевелила пальцами, и на их кончиках при этом вырастали кристаллики льда. И тут Фафхард подумал о Влане. Быть может, ему помогла вовсе и не мысль о Влане. Быть может, какая-то звезда, оказавшись над узким дымовым отверстием шатра, попала своей крошечной серебряной стрелой прямо в зрачок Фафхарда. Быть может, он так долго лежал, затаив дыхание, что оно внезапно вырвалось у него из груди. И легкие механически вдохнули новую порцию воздуха, благодаря чему Фафхард понял, что его мускулы все же способны двигаться. Как бы то ни было, он вскочил и бросился к выходу. Почти физически ощущая на себе ледяные и острые пальцы Моры, он не стал терять время и развязывать шнуровку, а просто рванул закостеневшей правой рукой старую кожу и буквально выпрыгнул наружу, так как объеденные червями руки Нальгрона уже тянулись к нему из узкого пространства между мерзлой землей и приподнятым полом шатра. И тут Фафхард побежал, как не бегал никогда прежде. Он бежал так, будто на пятки ему наступали все призраки стылых пустошей. И в каком-то смысле так оно и было. Миновав последние темные жилые шатры и чуть позванивающий женский шатер, он устремился вверх по пологому косогору, по серебренному лунным светом и ведущему к обрыву перед каньоном пляшущих троллей. Он чувствовал жажду броситься в пропасть, будь что будет. Возможно, воздух подхватит его и унесет на юг, а, возможно, швырнет в мрак забытия. Несколько секунд Фафхарду казалось, что третьего не дано. Он не столько убегал от холода, и его морозящих кровь в жилах сверхъестественных ужасов, сколько стремился к цивилизации, мечта о которой опять сияла у него в мозгу ярким символом, ответом на любую ограниченность. Потом Фафхард побежал уже немного медленнее, и к нему стал постепенно возвращаться рассудок. Он стал озираться, опасаясь не только демонов и привидений, но и запоздалых прохожих. На западе, над верхушками деревьев, он увидел звезду Шадах. К залу богов Фафхард приблизился уже шагом. Он прошел между ним и кромкой каньона, который больше уже не манил его в свои бездны. Он обратил внимание, что шатер из Одинекса снова стоит на месте, и в нем опять горит свет. Снежный червь над шатром Вланы исчез. Ветка платана над ним искрилась в лунном свете атыния. В шатер он проник с заднего входа и без предупреждения. Молча вытащил расшатанные клинья и полез под стенку и вешалку с одеждой, держа наготове в правой руке кинжал. Влана спала в одиночестве, лежа навзничь на своем ложе. Красное шерстяное одеяло закрывало ее до подмышек. Светильник едва теплился тусклым желтоватым светом. Однако достаточно, чтобы понять, что в шатре больше никого нет. От недавно разожженной жаровни струилось тепло. Фафхард спрятал нож и остановился, глядя на актрису. Руки у нее казались очень тонкими, пальцы были длинными, ладони чуть широковаты. Ее лицо с закрытыми глазами выглядело совсем маленьким на фоне копны разметавшихся каштановых волос. Однако оно сохраняло выражение благородства и мудрости. Большие влажные губы, недавно и тщательно накрашенные, возбуждали и манили Фафхарда. Кожа девушки лоснилась от притираний. В воздухе витал аромат ее духов. На какой-то миг поза Вланы напомнила Фафхарду о море и Нальгроне. Но эта мысль тут же растворилась в тепле раскалившейся жаровни, напоминавшей маленькое кованое солнышко. В богатстве тканей и изяществе всевозможных достижений цивилизации вокруг него, в самой красоте и милой грации Вланы, о которой девушка помнила, казалось, даже во сне. Влана была символом цивилизации. Фафхард отошел к вешалке, разделся и аккуратно сложил свое платье. Влана не проснулась, по крайней мере, глаз так и не открыла. Немного спустя Фафхард вылез из-под красного одеяла, чтобы помочиться, а залезая назад, проговорил. «Теперь расскажи мне о цивилизации и о твоей роли в ней». Влана отхлебнула вина, принесенного ей на обратном пути Фафхардом, сладко потянулась и положила ладони под затылок. «Ну?» «Начнем с того, что я не принцесса, хотя одно время и любила, чтобы меня так называли». Непринужденно заговорила она. «Должна тебе сообщить, милый мальчик, что ты овладел даже не дамой. Что же касается цивилизации, то она смердит». «Верно», — согласился Фафхард. «Я овладел самой искусной и замечательной актрисой во всем Невоне. Но почему ты считаешь, что от цивилизации дурно пахнет?» «Полагаю, что разочарую тебя еще сильнее, миленький», — сказала Влана и машинально потерлась о его бок. «Иначе ты вобьешь себе в голову не весь что и станешь строить на мой счет всякие дурацкие планы. Если ты говоришь о том, что притворялась шлюхой, чтобы обучиться эротическим искусствам и прочим премудростям», — начал Фафхард. Девушка удивленно взглянула на него и довольно резко перебила. «По известным меркам, я даже хуже шлюхи. Я воровка. Да, я срезала кошельки и обчищала карманы, обирала пьяных, грабила и перерезала глотки. Родилась я на ферме, поэтому по происхождению даже ниже охотника, который живет, убивая зверей. Не пачкает руки в земле и собирает урожай только с помощью меча. Когда из-за крючкотворства законников у родителей отобрали их клочок земли, чтобы присоединить его к одной из гигантских принадлежащих Лангмару ферм, на которых трудились рабы, и родители в результате умерли с голода, я решила, что возьму свое с торговцев зерном. Город Лангмар будет меня кормить. И хорошо кормить, а взамен получать шишки да царапины. но я и отправилась в Лангмар. Там встретилась с одной умненькой девочкой, которая думала примерно как я, и была довольно опытной. В течение 2 лун или даже больше все шло замечательно. Мы работали во всем черном и называли себя черным дуэтом. Для прикрытия мы танцевали. Главным образом на закате, пока не появятся серьезные клиенты. Потом стали также показывать пантомимы. Нас обучал некий Хинерио, спившийся, но когда-то знаменитый актер. Самый милый и обаятельный из старикашек, что клянчат на выпивку с утра и ухитряются приголубить девушку вчетверо моложе себя по вечерам. Короче, как я уже сказала, все шло хорошо. Пока я нос к носу не столкнулась с законом. Примерно так же, как мои родители. Нет, милый мальчик. Я имею в виду не суд сюзерена, не его тюрьмы, дыбы, плахи и топоры. Хотя это и вопиющий стыд. Нет. Я приступила закон, который старше самого Лангмара, и столкнулась с еще более безжалостным судом. Словом, нас с подругой в конце концов разоблачил цех воров. Древнейшая организация, имеющая свои отделения в каждом городе цивилизованного мира, которая принципиально не принимает в свои ряды женщин и очень не любит воров-одиночек. Еще на ферме я слышала об этом цехе и в своей невинности полагала, что удостоюсь чести войти в него, однако потом услышала их любимое изречение. «Лучше подарить поцелуй кобре, чем секрет женщине». Да будет тебе известно, милый мой ученик школы цивилизации, что если цеху нужны женщины в качестве приманки для отвлечения внимания и тому подобного, он нанимает их за почасовую оплату в цехе шлюх. Мне повезло. В тот час, когда меня намеревались медленно задушить на какой-то улочке, я заскочила домой, чтобы взять забытый ключ, и споткнулась о труп своей подруги. Я зажгла светильник в нашей комнатке с закрытыми наглухо ставнями. И увидела искаженное болью лицо Вайлис и врезавшийся ей глубоко в шею красный шнурок. Но самая дикая ярость и самая ледяная злоба, о страхе, из-за которого у меня подгибались колени, я уж не говорю, нахлынули на меня, когда я увидела, что они задушили и старика Хинерио. Мы с Вайлис, по крайней мере, были для них конкурентками, поэтому по вонючим меркам цивилизации тут все в порядке. Но Хинерио даже не подозревал, что мы воровки. Он просто полагал, что у нас есть другие любовники или, скажем так, клиенты. Из Лангмара меня словно ветром сдуло. И я все время опасалась погони. И в Илтхмаре встретилась с трупой Садинекса, направлявшейся на гастроли на север. По счастью, ей нужен был ведущий мим. А мое искусство вполне удовлетворило Сэдди. Тогда же я поклялась утренней звездой, что отомщу за гибель Вайлис и Хинерио. И рано или поздно я это сделаю. Все как следует обдумаю, найду себе помощников и новое прикрытие. Вот тогда многие крупные шишки из цеха воров узнают не только, как чувствует себя человек, которому медленно стискивают глотку, но и кое-что похуже. Но это скверная тема для такого приятного утра, любовничек. И я затронула ее только для того, чтобы ты понял, почему тебе не стоит связываться с такой грязной и порочной особой, как я. Прижавшись к Фафхарду, Влана легко поцеловала его в мочку уха. Тот уже собрался было отплатить старице за эту ласку, но девушка отвела его жадные руки, обняла так, что он не мог пошевелиться, и, глядя на него своим загадочным взором, проговорила. «Милый мальчик, небо уже стало серым. Скоро оно зарозовеет, поэтому тебе следует немедленно уйти отсюда, самое позднее после того, как мы обнимемся еще разок. Ступай-ка домой. Женись на этой веселой и шустрой девчонке. Теперь я уверена, что это был не парень. И живи своей собственной, прямой как стрела жизнью, подальше от мерзости и ловушек цивилизации. Послезавтра утром труппа уезжает, и я отправлюсь дальше по своей кривой дорожке. Когда ты немножко поостынешь, то будешь испытывать ко мне лишь презрение. И не спорь, я знаю мужчин. Хотя не исключено, что именно ты станешь вспоминать меня не без удовольствия. На этот случай мой тебе совет — ни слова жене». В свою очередь, придав загадочность взгляду, Фафхард ответил. «Принцесса, я был пиратом, то есть морским вором, и грабил людей таких же бедных, как твои родители. А варварство ничем не лучше цивилизации. Каждый шаг нашей одеревеневшей от мороза жизни ограничен бредовыми законами богов, которые мы называем обычаями, и всяческими зловещими нелепицами, от которых никуда не деться. Моему отцу переломало все кости. Это был приговор суда, который я даже назвать не смею. А обвинен он был в том, что полез на гору. У нас и убивают, и воруют, и сводничают. Я могу порассказать тебе такого...» Он умолк, нежно приподнял девушку так, что она повисла у него на руках, и с жаром продолжал. «Позволь мне уйти с тобою на юг, Влана. Вместе с трупой или одному. Хотя я и поющий скальд, но знаю пляску с мечом. Умею жонглировать четырьмя кинжалами. С 10 шагов попадаю ножом в цель величиною с ноготь. А когда мы доберемся до Лангмара, возможно, переодевшись с северянами, рост у тебя подходящий, я стану твоей правой рукой, несущей месть. На суше я тоже умею воровать. Поверь мне, и красться за жертвой переулками так же незаметно и неслышно, как и в лесу. Я умею...» Вися у Фафхарда на руках, Влана приложила пальцы к его губам, рассеянно теребя другой рукой длинные волосы на затылке. «Милый», — проговорила она, — «я не сомневаюсь, что для 18-летнего парня ты очень смел, верен и искусен. И для своего возраста ты вполне прилично занимаешься любовью. Вполне достаточно для того, чтобы удержать свою невесту, разодетую в белые меха. И даже еще несколько девиц, если захочешь. Но, несмотря на свирепость твоих речей, я, прости уж за откровенность, чувствую в тебе честность, даже благородство, порядочность и некоторую мягкость. Сподручник, который нужен мне для мести, должен быть жестоким и вероломным, как змея, и знать не хуже моего все тайны больших городов и древних цехов. И говоря без обедняков, он должен быть моего возраста. А ты моложе меня почти на столько же лет, сколько пальцев на обеих руках. Так что поцелуй меня, милый мальчик. Давай насладимся еще раз и...» Внезапно Фафхард сел, посадил девушку боком себе на колени и обнял за плечи. «Нет», — твердо сказал он. «Не вижу смысла еще раз подвергать тебя своим неумелым ласкам. Однако...» «Вот этого я и боялась», — удрученно ответила Влана. «Я вовсе не имела в виду...» «Однако...» С холодной властностью продолжал Фафхард. «Я хочу задать тебе один вопрос. Ты уже выбрала себе сподручника?» «На этот вопрос я тебе не отвечу», — отозвалась девушка, с не меньшей холодностью всматриваясь в Фафхарда. «Его зовут...» — начал он и осёкся, вовремя удержавшись, чтобы не произнести имя Великса. С нескрываемым любопытством Влана ждала, что он сделает дальше. «Ладно», — проговорил он, размыкая объятия и опираясь на руки. «Насколько я понимаю, ты пытаешься действовать в моих интересах, и я отвечу тебе тем же. То, что я тебе расскажу, является обвинением и варварству, и цивилизации». И Фафхард поведал девушке о том, как решили поступить с ней Эссадинекс и Хрингол. Когда он закончил, Влана от души рассмеялась, хотя, как показалось Фафхарду, немного побледнела. «Да, я совершила промашку», — заметила она. «Стало быть, вот почему мое в известном смысле довольно изысканное искусство сразу удовлетворило грубым вкусом Сэдди. Вот почему для меня нашлось место в труппе. Вот почему он не настаивал, чтобы я после представлений торговала своим телом в его пользу, как обязаны делать другие девушки». Пристально взглянув на Фафхарда, Влана продолжала. «Ночью какие-то шутники опрокинули шатер Сэдди. Часом уж не ты ли?» Фафхард кивнул. «Ночью у меня было необычное настроение, веселое и в то же время отчаянное». Девушка радостно рассмеялась и вновь пристально посмотрела на него. «Выходит, ты не пошел домой, когда я отправила тебя отсюда после представления?» «Пошел, но не сразу», — ответил Фафхард. «Я остался и решил понаблюдать». Влана взглянула на него нежно, немного насмешливо и как бы спрашивая: «И что же ты увидел?» Но на этот раз не упомянуть имя Великса уже не составило для Фафхарда никакого труда. «Значит, ты к тому же и рыцарь», — пошутила она. «Но почему же ты сразу не рассказал мне о замысле Хрингола? Решил, что я испугаюсь и не смогу любить тебя как следует?» «Было немножко», — признался Фафхард. «Но главное в том, что предупредить тебя я решил только сейчас. По правде сказать, я вернулся сюда, потому что боялся призраков. Но потом нашлись и другие веские причины. Знаешь, перед тем, как я залез к тебе в шатер, страх и одиночество, ревность в какой-то мере тоже, пробудили во мне искушение броситься в каньон пляшущих троллей или надеть лыжи и попытаться совершить почти невозможный прыжок, о котором я мечтаю уже много лет. Влана впилась пальцами в его предплечье. «Никогда и не думай об этом», — очень серьезно проговорила она. «Цепляйся всеми силами за жизнь. Думай только о себе. После плохих времен всегда наступают лучшие или забвение». «Ну да, вот мне и захотелось доверить воздуху над каньоном решить мою участь. Подхватит он меня или швырнет оземь. Однако самолюбие, которого во мне хоть отбавляй, что бы ты там ни думала, и подозрительное отношение ко всяческим чудесам подавили во мне эту дурь. А до этого я чуть было не перевернул твой шатер, прежде чем занялся шатром Эссадинекса. Как видишь, во мне тоже живет зло. И скрытность, и двуличность тоже». Влана не засмеялась, а стала задумчиво вглядываться в его лицо. В глазах у нее снова появилось загадочное выражение. Пытаясь разгадать, что за ним кроется, Фавхард встревожился. Ему показалось, что за этими большими темными зрачками он увидел не пророчицу, обозревающую вселенную с горной вершины, а купца с весами, на которых он тщательно взвешивает свой товар, время от времени помечая в книжечке старые долги, новые взятки и другие средства получить барыш. Но это длилось всего лишь миг, и Фавхард возрадовался, когда Влана, которую он все еще держал на руках, улыбнулась, глядя ему прямо в глаза, и сказала: «Вот теперь я отвечу тебе на вопрос, на который не хотела, да и не могла ответить раньше. Сейчас я решила, что моим сподручником будешь ты. Ну-ка, обними меня покрепче». Фавхард горячо и с такой силой обхватил ее, что она вскрикнула, но не успел он основательно распалиться, как Влана оттолкнула его и, задыхаясь, прошептала: «Подожди же, прежде нам нужно все хорошенько обдумать. Потом, любовь моя, потом!» — принялся умолять Фавхард, пытаясь опрокинуть девушку на ложе. «Нет!» — резко воскликнула она. «Из-за этого потом слишком много битв проигрывается великому и грозному слишком поздно. Если ты сподручник, то я главарь, и ты должен меня слушаться». «Слушаюсь и повинуюсь», — сдался Фавхард. «Только давай поскорее. Когда наступит время моего похищения, мы должны быть уже далеко от мерзлого стана», — начала девушка. «Сегодня мне нужно будет собрать свои вещи, запастись санями, быстрыми лошадьми и провизией. Предоставь все это мне. Ты же должен сегодня вести себя как обычно, держаться от меня подальше на случай, если наши враги приставят к тебе соглядатаев, что Сэдди и Хрингол, скорее всего, и сделают». «Хорошо, хорошо», — поспешно согласился Фавхард. «А теперь, моя нежная, наберись терпения и помолчи. На всякий случай заберись на крышу зала богов задолго до представления, как вчера. Меня могут попытаться похитить во время спектакля. Не утерпит Хрингол или кто-нибудь из его головорезов, либо этот пират попытается надуть Сэдди, чтобы не заплатить обещанного золота. А мне будет спокойнее, если ты окажешься под рукой. Когда же я уйду со сцены в тоге и с серебряных колокольчиках, быстро спускайся и встречай меня у конюшни. Мы скроемся в антракте между двумя отделениями, когда все будут с нетерпением ждать продолжения и не обратят на нас внимания. Ты все понял? Ты держишься от меня подальше, прячешься на крыше, встречаемся в антракте, так? Отлично. А вот теперь, дорогой мой сподручник, к черту всякую дисциплину. Забудь начисто об уважении, которое ты испытываешь к своему главарю и...» Но теперь уже Фавхард решил помедлить. Пока Влана говорила, в нем самом проснулась тревога, и он отстранил девушку, хотя та обвила его за шею и попыталась притянуть к себе. «Я сделаю все в точности, как ты сказала», — проговорил он. «Но я хочу предупредить тебя кое о чем. Это крайне важно. Как можно меньше думай сегодня о нашей затее, даже когда будешь к ней готовиться. Старайся спрятать ее за своими обычными мыслями. Я поступлю так же, будь уверена. Дело в том, что моя мать Мора прекрасно умеет читать мысли». «Опять это Мора. Твоя милая матушка до такой степени запугала тебя, мой дорогой, что меня так и подмывает послать все это к черту. Да не отталкивай же ты меня, погоди! Ты говоришь так, словно она королева ведьм. А она и есть королева ведьм, можешь не сомневаться», — угрюмо подтвердил Фавхард. «Она — громадный белый паук. Остылые пустоши, как на земле, так и под землей, ее паутина, по которой мы, маленькие мушки, должны ходить очень осторожно, чтобы к ней не приклеиться. Так я нужен тебе?» «Нужен, нужен. А сейчас...» Фавхард медленно привлек девушку к себе. Так мужчина неторопливо подносит к губам мех с вином, стараясь продлить сладкую муку предвкушения. Тела возлюбленных соприкоснулись, губы приоткрылись и замерли. Внезапно Фавхарда буквально пронзила мертвая тишина. Наверху, внизу, везде, как будто сама земля затаила дыхание. Это ему не понравилось. Возлюбленные поцеловались. Они пили друг друга взахлёб, и страх Фавхарда исчез. Наконец губы их разъединились. Фавхард протянул руку и пальцами загасил фитиль светильника. В темноте сразу стало видно, как холодное серебро рассвета сочится в щели шатра. Пальцы Фавхарда горели. Он удивился. Зачем ему надо было гасить светильник? Ведь прежде они любили друг друга при свете. Снова пришел страх. Но он стиснул Влану в крепком объятии, где для страха уже не оставалось места. И тут внезапно, Фавхард даже сам не сумел бы объяснить, почему, они оба покатились к задней стенке шатра. Вцепившись в плечи девушки и обхватив ногами ее ноги, он перекатывал ее через себя, мгновенно перекатывался через нее сам, тела их так и мелькали. Раздался громовой треск. Можно было подумать, что какой-то великан ударил с размаху кулаком по промерзшей земле, и тут же потолок посередине шатра рухнул на пол, а дуги угрожающе прогнулись, туго натянув кожу. Фавхард с Вланой докатились до вешалки, с которой посыпалась одежда. Снова раздался страшный треск, потом что-то захрустело, как будто какое-то немыслимое чудовище отгрызало голову бегемоту. Вздрогнула земля. Затем вдруг стало тихо, и только в ушах любовников гудело от изумления и страха. Они прижались друг к дружке, словно перепуганные дети. Первым опомнился Фавхард. «Одевайся!» — крикнул он Влане, прополз под стенкой шатра и, совершенно обнаженный, вылез под розовеющее небо на трескучий мороз. На крыше шатра, прижимая ее и находившиеся под нею ложа к стылой земле, лежала громадная ветка снежного платана, накрытая кучей осыпавшихся кристаллов льда. Само дерево, лишившееся ветви противовеса, упало в другую сторону и тоже было погребено под горою льда. Его черные мохнатые обломанные корни выглядели неприлично голыми. Поднимающееся солнце окрасило кристаллы льда в розовато-телесный цвет. Вокруг было тихо. Ни над одним из шатров даже не вился дымок готовящегося завтрака. Никто будто и не заметил чудовищного чародейского удара, кроме предполагаемых жертв. Начиная трястись от холода, Фавхард снова скользнул в шатер. Влана послушно одевалась с присущей актерам стремительностью. Фавхард бросился к своей одежде, так предусмотрительно сложенной в этом конце шатра. Он решил, что его действиями должно быть... руководили боги, когда он оставлял здесь свою одежду и гасил светильник. В противном случае шатер уже загорелся бы. Одежда показалась ему холоднее ледяного воздуха. Но он знал, что это скоро пройдет. Вместе с Вланой он снова выпал снаружи. Когда они выпрямились, Фавхард повернул девушку лицом к упавшей ветви, лежавшей среди кучи ледяных кристаллов, и проговорил. Теперь можешь посмеяться над колдовским могуществом моей матери, ее ведьм и всех снежных женщин вообще. Я вижу только ветку, которая обломилась под тяжестью льда, — с сомнением в голосе ответила Влана. А ты сравни, сколько льда и снега было на этой ветви и сколько на любой другой, — посоветовал Фавхард. И не забудь спрятать эти мысли подальше. Влана промолчала. Они увидели, что со стороны торговых шатров к ним быстро приближается какая-то черная фигура. Забавно подпрыгивая, она становилась все больше и больше. Велик-схват, задыхаясь, остановился и схватил Влану за руку. Едва переводя дух, он проговорил. «Мне приснилось, что ты упала и тебя чем-то придавило, а потом я проснулся от грохота». «Тебе приснилось почти правда. «Но в таком деле почти означает очень много», — ответила Влана. И тут Великс увидел Фафхарда. Гримаса гнева и ревности исказила его лицо. Рука потянулась к кинжалу на поясе. «Погоди!» — резко выкрикнула Влана. «От меня и впрямь могло остаться лишь мокрое место. Но этот молодой человек по каким-то признакам почувствовал, что ветка вот-вот сломается, и в последний момент выдернул меня из лапу смерти. Его зовут Фафхард». Откинув другую руку в сторону, Великс превратил начатое было движение в учтивый поклон. «Я перед вами в долгу, молодой человек», — тепло проговорил он и после небольшой паузы добавил, — «за то, что вы спасли жизнь знаменитой актрисе». Из актерских шатров к ним уже спешили люди. Вдалеке у шатров снежного клана тоже появились фигуры, однако эти стояли неподвижно. Прижавшись щекой к щеке Фафхарда, якобы в виде благодарности, Влана торопливо зашептала. «Не забудь о наших планах на вечер. И главное, о побеге. Делай все в точности, как я сказала. А теперь смывайся». Фафхард успел вставить лишь две короткие фразы. «Остерегайся льда и снега. Действуй, не размышляя». Влана повернулась к Великсу и немного сдержанно, однако вполне любезно проговорила. «Благодарю вас, сударь, за вашу заботу обо мне. Как во сне, так и наяву». Из недр поднятого воротника толстой шубы раздался ироничный голос подошедшего Исадинекса. «Трудная нынче выдалась ночка для шатров!» Влана пожала плечами. Окружив девушку, женская часть труппы забросала ее вопросами. Все вместе, тихонько беседуя, они подошли к актерскому шатру и скрылись в нем. Глядя вслед Влане, Великс нахмурился и стал теребить себя за черный ус. Актеры-мужчины разглядывали то, что осталось от шатра Вланы, и качали головой. Тепло и дружелюбно Великс обратился к Фафхарду. «Я уже предлагал вам выпить бренди, а теперь мне кажется, что оно пошло бы вам на пользу. Еще со вчерашнего утра я очень хочу побеседовать с вами». «Прошу меня простить, но стоит мне сейчас сесть, и я не услышу уже ни слова. Пусть даже каждая из них будет отмечена совиной мудростью. А о глотке бренди и говорить не приходится», — вежливо ответил Фафхард, прикрывая ладонью зевок, который был притворным лишь отчасти. «Но все равно благодарю вас». «По-видимому, так уж мне суждено. Приглашать вас в неподходящий момент», — пожав плечами, заметил Великс. «Тогда, быть может, в полдень или ближе к вечеру?» «Если можно, ближе к вечеру», — ответил Фафхард и широким шагом направился к шатрам торговцев. Великс остался на месте. Такого удовлетворения Фафхард не испытывал еще никогда в жизни. Мысль о том, что уже сегодня вечером он навсегда покинет этот опротививший снежный мир с его властными женщинами, теперь заставляла его испытывать к мерзлому стану чуть ли не нежность. «Поосторожнее с мыслями», — одернул он себя. То ли из-за ощущения смутной угрозы, то ли из-за того, что ему страшно хотелось спать, все вокруг сделалось нереальным. Словно он наблюдал какую-то сцену из далекого детства. Осушив высокую фарфоровую кружку вина, врученную ему друзьями-менголами Заксом и Эфендритом, он позволил им отвести себя на ложе из блестящих шкур и мгновенно уснул крепчайшим сном. После бесконечной и податливой тьмы Фафхард наконец увидел слабый свет. Он сидел рядом со своим отцом Нальгроном за обильным пиршественным столом, уставленным соблазнительно дымящимися явствами и крепленными винами в кувшинах из глины, камня, серебра, хрусталя и золота. За столом были и другие сотрапезники, но Фафхард различал лишь их темные силуэты и слышал наводящий сон гул разговоров, слишком тихих, чтобы разобрать что-либо, и напоминавших журчание воды, которое время от времени переходило во взрывы смеха. Словно волны прибоя накатывали на галечный берег. Звяканье ножей и ложек о тарелке походило на стук переворачиваемых волнами камешков. Нальгрон был одет в белоснежную шубу с капюшоном из меха белого медведя и увешан булавками, цепочками, браслетами и кольцами из чистого серебра. Серебро поблескивало и в его волосах, что огорчило Фафхарда. В левой руке Нальгрон держал серебряный кубок. который время от времени подносил к губам, а правую руку почему-то прятал под шубой. Нальгрон говорил о многом. Говорил мудро, спокойно, почти нежно. То и дело он поглядывал на сотрапезников, однако речь его лилась так тихо, что Фафхард понимал, что обращается он лишь к нему. Фафхард понимал также, что должен внимательно прислушиваться к каждому слову и стараться запомнить каждое высказывание отца, потому что Нальгрон говорил о мужестве, чести, рассудительности, о том, что нужно с осторожностью давать и крепко держать данное слово, прислушиваться к своему сердцу, ставить перед собой высокую романтическую цель и неукоснительно стремиться к ее достижению, о честности перед самим собой, особенно в отношении своих симпатий и антипатий, о том, что надо пропускать мимо ушей страхи и придирки женщин, но охотно прощать им ревность, создаваемые ими помехи и даже самые дурные поступки, поскольку проистекают они от их безудержной любви к тебе и другим, а также о многих других вещах, весьма полезных для молодого человека, находящегося на пороге зрелости. Но, понимая все это, Фафхард слушал отца лишь урывками, так как его очень тревожили ввалившиеся щеки Нальгрона, когда-то сильные, а теперь худые пальцы, едва державшие серебряный кубок, серебряные нити в волосах и губы, сделавшиеся из красных чуть синеватыми. Несмотря на то, что говорил и жестикулировал Нальгрон весьма оживленно, и поэтому Фафхард выискивал на столе самые соблазнительные блюда и то и дело подкладывал отцу лакомый кусочек, дабы возбудить его аппетит. Нальгрон же всякий раз любовно кивал и улыбался сыну, подносил кубок к губам и снова начинал говорить, так и не вынимая правой руки из-под шубы. Пир шел своим чередом. Нальгрон начал говорить о еще более важных предметах, но Фафхард не слышал уже почти ничего из столь ценных для него слов. Так озабочен был он здоровьем отца. Теперь ему казалось, что кожа вот-вот лопнет на выступающих скулах, что светлые глаза отца запали еще глубже, и под ними появились сероватые круги, что на руке, легко держащий кубок, голубоватые жилы вздулись еще сильнее. Фафхард начал подозревать, что Нальгрон так и не выпил ни капли вина, хотя и подносил его непрестанно к губам. «Ешь, отец», — попросил Фафхард тихим и хрипловатым от беспокойства голосом, — «хотя бы выпей немного». И снова улыбчивый взор, кивок, еще больше любви в глазах. Кубок у плотно сжатых губ, взгляд в сторону и продолжение спокойного монолога. И тут Фафхарда объял страх. Свет вокруг сделался голубым, и молодой человек понял, что никто из одетых в темное с неразличимыми лицами сотрапезников ничего, кроме кубков с вином, не подносил ко рту, хотя звон посуды не умолкал. Его тревога за отца переросла в ужас. Не понимая толком, что делает, он, отогнув полу отцовской шубы, схватил его за предплечье и кисть правой руки и стал тыкать ею в сторону тарелки, полной еды. На сей раз Нальгрон не кивнул и не улыбнулся. Набычившись на Фафхарда, он ощерился так, что стали видны его зубы цвета старой слоновой кости, а из глаз его струился холод, холод, холод. Рука, которую держал Фафхард, была на ощупь, на вид, просто была коричневой рукой скелета. Внезапно и страшно задрожав всем телом, особенно сильно у него затряслись пальцы, Фафхард с проворностью змеи отпрянул от отца. И вот он уже не дрожал, а его трясли за плечи чьи-то сильные руки из плоти и крови. Вокруг была не тьма, а полупрозрачный свет, заливавший шатер минголов. Вместо отцовского лица со впалыми щеками перед Фафхардом было усатое, мрачное и озабоченное лицо в Велексахвата. Фафхард сонно уставился на него, потом тряхнул головой и повел плечами, чтобы поскорее очнуться и сбросить с себя руки Великса. Но Великс уже сам отпустил его и присел на лежащую рядом груду мехов. «Прошу прощения, юный воин», — серьезно проговорил он, — «но мне показалось, что вам снится сон, который любой человек с радостью бы прервал». Его тон и манера, с какой он произнес эти слова, напомнила Фафхарду его отца из недавнего кошмара. Он приподнялся на локте, зевнул и, скривившись, снова встряхнулся. «У вас застыло тело или разум, а может, и то, и другое», — заметил Великс. «Так что нет никакого резона отказываться от обещанного мною бренди». Он взял в одну руку две серебряные кружечки, стоявшие рядом, в другую — коричневый кувшин с бренди, и ловко откупорил его большим и указательным пальцами. Фавхарт в душе помрачнел, увидев темный налет внутри кружек. Кто его знает, что там может быть у них на дне, или, по крайней мере, в одной из них. С невольной тревогой он напомнил себе, что этот человек — его соперник, и тоже добивается благосклонности Вланы. «Подождите», — остановил он Великса, уже собравшегося было наполнить кружки. «В моем сне серебряный кубок играл скверную роль. Закс!» — окликнул он Мингола, стоявшего у входа в шатер. «Будь добр, дай мне фарфоровую кружку». «Вы расцениваете свой сон как предупреждение против серебра?» С неясной улыбкой мягко осведомился Великс. «Нет», — ответил Фавхарт. «Но он внушил мне отвращение к этому металлу, которое еще не прошло». Его немного удивило то обстоятельство, что Минголы так легко пропустили к нему Великса. Возможно, все трое были старыми знакомцами по торговым стоянкам. А может, дело не обошлось без подкупа. Великс хмыкнул и немного расслабился. «Верно. Ни слуги, ни жены у меня нет. Вот я и зарос в грязи. Эфендрит, изобрази-ка две фарфоровые кружки, чистенькие, как только что ободранные от коры березки». Второго Мингола, тоже стоявшего у двери, Великс явно знал гораздо лучше, чем Фавхарт. Хват протянул молодому человеку одну из мгновенно появившихся у него в руках сияющих фарфоровых кружек. Налил немного душистого напитка себе, щедро плеснул Фавхарду, потом долил в свою кружку, словно желая продемонстрировать, что в выпивке Фавхарда не может быть яда или сонного зелья. Фавхард, внимательно следивший за его движениями, нашел демонстрацию безупречной. Собутыльники чокнулись кружками, и когда Великс отпил, Фавхард сделал большой, но осторожный и медленный глоток. Бренди приятно обожгло горло. «Это мой последний кувшин», — весело объяснил Великс. «Я выменил весь запас на янтарь, драгоценные камешки и прочую мелочь. И свой шатер с повозкой тоже. Оставил себе лишь двух лошадей, одежду и еду». «Я слышал, что ваши лошади самые быстрые и выносливые во всей степи», — заметил Фавхарт. «Во всей не во всей, но для здешних мест они хороши, это точно». «Ну, для здешних мест», — презрительно процедил Фавхарт. Великс посмотрел на него, как смотрел на Альгрон в первой части сна. Затем сказал: «Фавхарт, я могу называть тебя на «ты»? А ты зови меня Великс. Можно я сделаю тебе предложение? Дам совет, который дал бы своему сыну». «Разумеется», — отозвался Фавхарт, чувствуя не только неловкость, но и тревогу. «Здесь, в мерзлом стане, тебе все не имется. Ты чувствуешь недовлетворенность. Как, впрочем, и любой другой человек твоего возраста, где бы он ни жил. Тебя зовут Просторы Огромного Мира. Тебе не сидится на месте. Но вот что я тебе скажу. Чтобы выстоять в мире цивилизации и найти в нем радость, нужны не только смекалка, осторожность и мудрость. Тут потребуется коварство. Остаться с чистыми руками тебе не удастся, потому что сама цивилизация — вещь грязная. Ты не сможешь забраться на вершину успеха, как взбираешься на гору, пусть даже сплошь покрытую льдом и опасную. Взбираясь на гору, ты должен показать себя с наилучшей стороны, а добиваясь успеха — с наихудшей. Тебе придется пробудить в себе самые низменные чувства. А зачем? Я родился предателем. Мой отец жил в земле восьми городов, но вечно скитался с минголами. Как я теперь жалею, что сам не остался в степях. Суровых, но не поддающихся растлевающим душу соблазнам Лангмара и восточных земель. Да, я знаю, люди здесь ограничены, живут в тисках своих обычаев, но по сравнению с теми, кто искорюжен цивилизацией, они прямы, как сосны. С твоими способностями ты легко выбьешься здесь в вожди, причем в крупные вожди. Объединишь десяток кланов и сделаешь северян мощью, с которой придется считаться другим народом. А вот тогда, если захочешь, ты сможешь помериться с силами и с цивилизацией. Но уже на своих условиях. Мысли и чувства Фафхарда напоминали в этот миг зыбь на море, хотя внешне он был невероятно спокоен. Он даже ощущал известное ликование. Великс расценивает его шансы у Вланы достаточно высоко, раз пытается обойти его с помощью лести, не говоря уж о Бренде. Но сильнее всех этих подводных течений было довольно ясное впечатление, что Хват не во всем ходит вокруг да около, что он и вправду испытывает к Фафхарду отцовские чувства и хочет оградить его от несчастий, что в его словах о цивилизации есть правдивое зерно. Конечно, могло быть и другое. Великс так уверен во Влане, что может позволить себе быть добрым к сопернику, и все же Фафхард снова почувствовал необъяснимую тревогу, которая затмила в нем все остальные ощущения. Допив бренди, он проговорил. «Ваш, то есть твой совет, Великс, стоит обдумать. Я поразмыслю над ним». Отрицательно покачав головой и улыбнувшись в ответ на предложение выпить еще, он встал и оправил свою одежду. «Я надеялся, что мы побеседуем подольше». Оставаясь сидеть, сказал Великс. «У меня есть кое-какие дела», — ответил Фафхард. «Сердечно благодарю». Великс с задумчивой улыбкой посмотрел ему вслед. На утоптанном снегу между шатрами торговцев колыхалась и гомонила толпа. Пока Фафхард спал, там собрались практически все мужчины ледового племени и добрая половина мужчин Морозного братства. И теперь многие из них стояли вокруг двух солнечных костров, их прозвали так за величину и жарко полыхающие языки пламени. Жевали дымящееся мясо, смеялись и задирали друг друга. То тут, то там возникали оазисы, где бойко шла торговля. Одни из них были окружены шумными кучками гуляк, в других дела проворачивались тихо, в зависимости от положения людей, занятых в операциях купли-продажи. Старые приятели, завидев друг друга, с криками протискивались сквозь толпу, непременно желая обняться. Вино лилось рекой, еда шла на расхват, предложения делались и принимались, а еще чаще просто высмеивались. Кое-где вопили и ревели скальды. Суета раздражала Фафхарда. Ему была необходима тишина, чтобы отделить в своих мыслях Великса от Нальгрона, победить смутные сомнения относительно Вланы и оправдать цивилизацию. Он шел как растревоженный мечтатель, хмурился и не замечал, что его то и дело задевали и толкали. Внезапно он вздрогнул и насторожился. Сквозь толпу к нему не спеша пробирались Хор и Харакс. И в их глазах у них читалась решимость. Позволив толпе развернуть себя, Фафхард заметил неподалеку Хрея, еще одного из приспешников Хрингола. Цель этой троицы была вполне понятна. Под видом дружеской потасовки измолотить его до полусмерти, если не что-нибудь похуже. Из-за мрачных мыслей, связанных с Великсом, Фафхард совсем позабыл о гораздо более явном враге и сопернике, любящем идти напролом, но вместе с тем и хитром Хренголе. Троица медленно окружала его. Фафхарду потребовалось лишь несколько секунд, чтобы разглядеть, что Хор держит в руках небольшую дубинку, а кулаки Харакса неестественно велики, словно он сжимает в них по камню или свинчатке для пущей внушительности ударов. Фафхард ринулся назад, словно желая проскочить между первой парочкой головорезов и Хреем, потом вдруг резко изменил направление и с душераздирающим ревом бросился в сторону костра. Все головы повернулись на крик, кое-кто из оказавшихся на его пути успел отскочить в сторону, но люди ледового племени и Морозного братства успели сообразить, что происходит. За высоким парнем гонятся три каких-то здоровяка. Назревало развлечение. Мужчины сгруппировались по обеим сторонам костра, чтобы Фафхард не смог его обогнуть. Он метнулся сперва влево, потом вправо, мужчины, ухмыляясь, сгрудились еще сильнее. Задержав дыхание и прикрыв рукою глаза, Фафхард прыгнул сквозь пламя. Поток горячего воздуха высоко задрал шубу у него на спине. Он почувствовал, как огонь лизнул ему руку и шею. Когда Фафхард приземлился, шуба его уже тлела. По длинным волосам бежало голубоватое пламя. Народу перед ним стало еще больше. Если не считать выметенного и покрытого коврами места под навесом между двумя шатрами, где вокруг низкого стола сидели вожди и жрецы, внимательно наблюдавшие, как купец взвешивает на весах золотой песок. Позади раздался глухой стук, вопль, разноголосые крики. «Беги, трус! А ну, дай им!» Где-то впереди Фавхард разглядел красное возбужденное лицо Мары. И тут будущий верховный вождь северной страны, а в этот миг он почему-то видел себя именно в этой роли, изо всех сил оттолкнулся и ласточкой пролетел над стоящим под навесом столом, сбив по пути купца и двух вождей и опрокинув весы, так что золотой песок рассеялся на ветру, после чего с шипением погрузился в большой сугроб. Прокатившись несколько раз по снегу, чтобы сбить остатки огня, он вскочил на ноги и молодым оленем кинулся в лес, сопровождаемый проклятиями и взрывами хохота. Миновав с полсотни деревьев, Фавхард резко остановился в снежной мгле и, задержав дыхание, прислушался. Мягко стучала кровь в жилах. Но звуков погони слышно не было. С удрученным видом он провел пятерней по ставшим значительно короче и отдающим паленым кудрям, потом пригладил мех шубы. Также вонючий и весь в проплешинах. Затем он постоял немного, чтобы успокоить дыхание и вообще прийти в чувство. И во время этой паузы сделал нерадостное открытие. В первый раз в жизни лес, всегда служивший ему убежищем, шатром, комнатой с потолком из сосновых ветвей, показался ему враждебным. Словно сами деревья и холодное снаружи, но горячая внутри мать-земля, в которую они вросли корнями, знали о его отступничестве, обмане, о его отречении от родных краев. И дело было не в какой-то необычной тишине, не в том, что стали вдруг зловещими и подозрительными тихие шорохи, которые он различал в этой тишине. Царапанье коготка о кору, тихие шаги мягких лап, предвещающие ночь уханье далекого филина. Все это были следствия, в крайнем случае сопутствующие обстоятельства. Дело было в чем-то непередаваемом, неощутимом, однако очень серьезном, словно насупленные брови бога, а, быть может, и богини. Фавхард почувствовал себя безмерно подавленным. И вместе с тем его сердце никогда еще не было таким твердым. Наконец он снова, по обыкновению, бесшумно двинулся в путь. Но если прежде он шел по лесу очень легко, без всяких усилий подмечая все, что делается вокруг, то теперь, казалось, чувствовал окружающее каждым обнаженным нервом. И был похож на туго натянутый лук, словно разведчик в неприятельском стане. И благо ему, потому что иначе он не успел бы увернуться ни от беззвучно упавшей сосульки, длинной, острой и тяжелой, словно снаряд осадной катапульты, ни от громадной, облепленной снегом высохшей ветки, обломившейся с оглушительным треском, ни от броска ядовитой снежной гадюки, кольца которой были неразличимы на белом снегу, ни от удара длинных острых когтей снежного леопарда, что, казалось, материализовался в прыжке прямо из морозного воздуха, и неизвестно куда исчез, когда Фавхард, отскочив в сторону, выхватил из ножен кинжал. Не заметил бы он и громадную западню со скользящей петлей, которая против всякого обыкновения оказалась расставленной в этой части леса и могла придушить не зайца, а целого медведя. Фавхард подумал: интересно, где сейчас Мора и что она там бормочет или напевает? Неужели сон о Нальгроне был вещим? Несмотря на ее вчерашние проклятия и еще другие, что были до этого, а также неприкрытые угрозы, произнесенные матерью прошлой ночью, Фавхарду и в голову не могло прийти, что она хочет убить его. Но теперь волосы у него на голове встали дыбом от страшного прозрения. Настороженные глаза дико и лихорадочно блестели, а из щеки, задетой гигантской сосулькой, потихоньку сочилась кровь. Фавхард с таким усердием высматривал везде возможные опасности, что даже немного удивился, когда обнаружил, что стоит на прогалине, где он еще вчера обнимался с Марой, прямо на тропинке, ведущей к жилым шатрам. Тут он немного расслабился, спрятал в ножны кинжал и приложил пригоршню снега к ранке на щеке. Но ненадолго, потому что, даже еще не слыша звука шагов, почувствовал чье-то приближение. Ему удалось вписаться в заснеженный пейзаж так бесшумно и основательно, что Мара заметила его лишь с трех шагов. «Они тебя ранили!» — воскликнула она. «Нет!» — коротко ответил Фавхард, все еще внимательно следя за лесом. «Но у тебя на щеке красный снег, ты подрался? успел спрятаться в лесу, я убежал от них». Озабоченность на лице девушки исчезла. «Впервые вижу, что ты уходишь от потасовки». «У меня не было настроения драться сразу с тремя, тем более, что их, возможно, было и больше», — тускло отозвался Фавхард. «Почему ты все время оглядываешься? Они выслеживают тебя?» «Нет». Выражение ее лица сделалось жестким. «Старики возмущены. Молодые обзывают тебя трусом. И мои братья в том числе. Я не знала, что им ответить». «Ах, твои братья!» — взорвался Фавхард. «Пусть этот вонючий снежный клан называет меня как угодно, мне плевать!» Мара уперла кулаки в бедра. «Что-то в последнее время ты слишком легко разбрасываешь оскорбления. Я не позволю тебе поносить своих родичей, понял? И хамить мне, между прочим, тоже!» Дыхание девушки участилось. «Сегодня ночью ты приходил к этой костлявой шлюхе-танцовщице. Пробыл у нее в шатре несколько часов. Неправда!» — возразил Фавхард и подумал. «От силы полтора». Перебранка немного разгорела ему кровь и помогла улечься его сверхъестественному страху. «Врешь! Весь стан говорит об этом! Любая другая девушка уже натравила бы на тебя за это своих братьев!» И тут Фавхард внезапно вспомнил о придуманном им плане. Сегодня вечером осложнения ему не нужны. А то, чего доброго, он может стать калекой или вообще погибнуть. «Тактика и еще раз тактика», — сказал он себе и бросился к Маре, проговорив вслух слащавым, обиженным тоном. «Мара, королева моя, ну как ты можешь поверить в такое, ведь я люблю тебя больше... Отойди от меня, лжец и обманщик! Ты ведь носишь в чреве моего сына», — настаивал он, пытаясь обнять девушку. «Как поживает наш малютка? Плюется, слыша своего отца! Отойди, говорю тебе! Но ведь мне так хочется прикоснуться к твоей нежной коже, и нет для меня лучшего бальзама по эту сторону ада, о моя красавица, которую материнство сделало еще прекраснее! Вот и убирайся в свой ад! И прекрати эту болтовню, меня от нее тошнит! Своим притворством ты не обманешь даже кухонную девку, паяц!» Уязвленный так, что кровь мгновенно вскипела у него в жилах, Фавхард ответил. «А как насчет твоего вранья? Вчера ты хвасталась, будто приструнишь мою мать, и тут же побежала и сообщила ей, что у нас будет ребенок. Только после того, как узнала, что ты положил глаз на эту актерку. Разве это не правда? Ну и лгун же ты!» Отступив на шаг назад и скрестив руки на груди, Фавхард проговорил. «Моя супруга должна быть мне верна. Должна доверять мне. Должна спрашивать моего совета, прежде чем действовать. Должна вести себя как подруга будущего верховного вождя. До этой роли, как мне кажется, ты еще не дотягиваешь». «Верна тебе? И об этом говоришь мне ты?» Лицо девушки неприятно побагровело и налилось гневом. «Верховный вождь! Ты бы лучше позаботился о том, чтобы снежный клан назвал тебя мужчиной, чего ты пока не можешь добиться. Послушай, что я тебе скажу, подхалимый лицемер. Ты немедленно на коленях вымолишь у меня прощение и отправишься со мною к моей матери и тетькам просить моей руки. Или... Да я лучше стану на колени перед змеей. Или женюсь на медведице», — возопил Фавхард, начисто позабыв о такте. «А я напущу на тебя моих братьев», — завизжала в ответ девушка. «Трусливая деревенщина!» Фавхард замахнулся, но тут же опустил кулак и, схватившись руками за голову, в отчаянии затряс ею, после чего стрелой опустился к становищу. «Я напущу на тебя все племя! Обо всем расскажу в женском шатре! Скажу твоей матери, что...» — кричала Мара ему вдогонку, но толстые ветви, снег и расстояние делали ее голос все тише и тише. Отметив мимоходом, что у шатров снежного клана никого нет, люди были то еще на торжище, то ли готовили в шатрах ужин, Фавхард взлетел на дерево, где хранились его сокровища, и открыл дверцу дупла. Чертыхнувшись из-за сломанного при этом ногтя, он достал завернутые в тюленью кожу лук со стрелами и ракеты. Затем свою лучшую пару лыж с палками, взял более короткий сверток с хорошо смазанным вторым мечом отца и мешочек со всякой мелочью. Соскочив на снег, он проворно связал все длинные предметы в один сверток и положил его на плечо. Поколебавшись немного, он зашел в шатер Муры, извлек из мешочка небольшой горшок для углей из пористого камня, наполнил его раскаленными угольками из очага, присыпал сверху пеплом, крепко завязал горшок и сунул назад в мешочек. Поспешно подбежав к двери, он остановился как вкопанный. У входа стояла Мора, высокий силуэт в белом, лицо которого было скрыто в тени. Итак, ты оставляешь меня и пустоши навсегда. Подумай как следует. От неожиданности и страха Фафхард онемел. Но ты вернешься. И если ты хочешь сделать это не на четвереньках и не на носилках из копий, оцени как можно скорее, кто ты и в чем твой долг. Фафхард уже придумал злобный ответ, но слова застряли у него в горле. Вместо этого он молча шагнул к Море. «Дай мне пройти, матушка», — выдавил он из себя. Мора не шелохнулась. Стиснув челюсти в страшной гримасе, Фафхард взял мать под мышки, по телу его пробежали мурашки, и отставил ее в сторону. На ощупь она оказалась твердой и холодной, как лед. Мора не протестовала. Фафхард так и не смог заставить себя посмотреть ей в лицо. Выйдя из шатра, он быстрым шагом направился в сторону зала богов. Но ему навстречу уже шли четверо неуклюжих, светловолосых парней, а с ними еще человек 10. Мара привела с ярмарки не только братьев, но и всех оказавшихся под рукой родичей. Однако сейчас девушка, похоже, уже раскаивалась в своем поступке. Она тянула старшего брата за рукав и, судя по выражению ее лица и движениям губ, что-то горячо ему втолковывала. Но старший брат вышагивал, как будто сестры рядом и вовсе не было. Завидев Фафхарда, он издал радостный клич, вырвался от сестры и бросился вперед, сопровождаемый всей компанией. Парни размахивали дубинками и вложенными в ножны мечами. Фафхард среагировал на два удара сердца раньше, чем услышал ее душераздирающий крик «Беги, любимый!». Он повернулся и побежал в сторону леса. Длинный твердый сверток бил его по спине. Добежав до своих старых следов, оставленных им, когда он выходил из леса, он, не снижая скорости, помчался прямо по ним. Позади послышались крики «Трус! Трус!». Фафхард прибавил ходу. Добравшись до плоских гранитных глыб, он резко свернул вправо и, прыгая с камня на камень, добежал до невысокого утеса, двумя бросками вскарабкался на него и бросился дальше, пока край утеса не скрыл его от тех, кто был внизу. Тут он услышал, что погоня вошла в лес. Люди беспорядочно бегали между деревьями, натыкались друг на друга, пока чей-то властный голос не призвал их к молчанию. Фафхард прицелился и бросил три камня так, что они упали на его фальшивый след в месте, куда гончие Мары еще не дошли. За стуком камней и шелестом задетых ими веток последовали крики «Он где-то там!», а за ними снова зазвучал голос, требовавший тишины. Подняв камень побольше, Фафхард двумя руками метнул его в ствол толстенного дерева, стоявшего рядом с цепочкой следов. Снег и льдинки с ветвей потоком посыпались вниз. До Фафхарда донеслись крики удивления, замешательства и ярости, по всей видимости, наполовину засыпанных людей. Фафхард ухмыльнулся, однако тут же прогнал улыбку и, настороженно оглядываясь по сторонам, углубился в темнеющий лес. Но на этот раз он не ощущал никакого враждебного присутствия. Ничто, ни живое, ни мертвое, будь то привидение или скала, на него не покушалось. Возможно, Мора, посчитав, что он получил достаточную выволочку от родичей Мары, ослабила интенсивность своей ворожбы. А может... Но тут Фафхард бросил бесплодные умствования и целиком отдался быстрой ходьбе. Впереди были Влана и цивилизация. Мать и варварство остались позади, но он изо всех сил старался не думать о Море. Когда Фафхард вышел из леса, уже смеркалось. Сделав большой круг, он оказался подле обрыва каньона. Веревка тяжелого свертка больно врезалась в плечо. У шатров торговцев горели огни и слышался праздничный гул. Зал богов и актерские шатры были погружены во тьму. Перед ними вырисовывался темный контур конюшни. Фафхард бесшумно перешел через изрытую заледенелыми колеями новую дорогу, ведущую на юг, в сторону каньона. Тут он заметил, что в конюшне мерцает призрачный свет. Осторожно подойдя поближе, Фафхард увидел Хора, заглядывающего внутрь конюшни. Беззвучный, как сама тишина, Фафхард приблизился и заглянул ему через плечо. Влана и Великс запрягали лошадей Хвата в санке Эссадинекса, из которых Фафхард похитил три ракеты. Хор запрокинул голову и поднес руку ко рту, явно собираясь ухнуть филином и завыть по волчье. Фафхард выхватил нож и уже собрался было перерезать ему горло, но передумал и изо всех сил хватил Хора рукоятью кинжала по голове. Тот осел на снег, и Фафхард оттащил его в сторону от входа. Влана и Великс вскочили в сани. Хват тронул поводья, и лошади, оскальзываясь, вынесли сани из конюшни. Фафхард крепко сжал в руке нож, потом вложил его в ножны и исчез во мраке. Сани покатили по новой дороге. Фафхард смотрел им вслед, и руки его болтались вдоль туловища, словно у трупа, поставленного вертикально. Однако кулаки были крепко сжаты. Внезапно он повернулся и побежал к залу богов. Из-за конюшни донеслось уханье филина. Проскользив немного по снегу, Фафхард остановился и обернулся. Пальцы его были все еще сжаты в кулаки. Из тьмы вынырнули две фигуры с факелом и побежали в сторону каньона пляшущих троллей. В более высоком человеке Фафхард узнал Хренгола. Оба остановились у пропасти, и Хренгола писал факелом круг в воздухе. В его свете Фафхард разглядел Харакса. Один круг, два, три. Явно сигнал кому-то, находящемуся южнее, в самом каньоне. Затем пираты бросились к конюшне. Фафхард устремился к залу богов, но тут за его спиной раздался хриплый крик, и он снова обернулся. Из конюшни, сидя верхом на крупной лошади, выскочил Хренгол. За ним на буксире выехал Харакс на лыжах. Взметнув на крутом повороте снежный вихрь, всадник и лыжник устремились вниз по новой дороге. Фафхард пробежал мимо зала богов и еще немного по склону, ведущему к женскому шатру. Там он сбросил на землю сверток, достал из него лыжи и надел их. Затем взял отцовский меч и прикрепил его к поясу слева, а справа повесил мешок. После этого Фафхард развернулся в сторону каньона пляшущих троллей, где была когда-то старая дорога. Взяв лыжные палки, он присел и глубоко воткнул их в снег. Лицо его стало похоже на мертвую маску. Это было лицо человека, решившего сыграть в кости со смертью. В этот миг возле зала богов, там, откуда он пришел, появился маленький сноп желтоватых искр. Сам не зная почему, Фафхард не мог оторвать от него глаз, считая удары сердца. 9, 10, 11 и яркая вспышка. Ракета взмыла в небо, возвещая о начале представления. 21, 22, 23, и ее огненный хвост рассыпался 9 белыми звездами. Фафхард бросил палки, взял одну из украденных ракет и вытащил из ее торца запал. Осторожно, чтобы не повредить. Нежно зажав зубами тонкий, длиною с палец смолистый цилиндр, он достал из мешка горшочек с углями. Снаружи камень был чуть теплым. Фафхард развязал горшочек и стал разгребать золу, пока не увидел и не ощутил красный жар. Вынув изо рта запал, он сунул его одним концом в тлеющие угли. Запал начал плеваться искрами. 7, 8, 9, 10, 11, 12, и вспыхнувшее яркое пламя тут же погасло. Поставив горшок с жаром в снег, Фафхард взял две оставшиеся ракеты, прижал их толстые части локтями к бокам, а хвосты упер в снег, пробуя, насколько они прочны. Оказалось, что по прочности и твердости они не уступают лыжным палкам. Держа ракеты параллельно в одной руке, он раздул тлеющие угли и поднес горшочек к запалам. Внезапно из тьмы выбежала Мара. «Милый, я так рада, что мои родичи не поймали тебя!» В льющемся от уголья в красноватом полусвете ее лицо было очень красиво. Взглянув поверх углей на Мару, Фафхард сказал: «Я ухожу из мерзлого стана, ухожу из ледового племени, ухожу от тебя!» «Нет, ты не можешь!» — воскликнула Мара. Фафхард поставил горшок и ракеты на снег. Мара протянула к нему руки. Фафхард снял со своих запястьев серебряные браслеты и положил их ей в ладони. Стиснув их пальцами, Мара вскричала: «Я этого у тебя не просила! Я вообще ничего у тебя не прошу! Ты отец моего ребенка! Ты мой!» Фафхард сорвал с шеи тяжелую серебряную цепь, положил ее на протянутые руки Мары и сказал: «Да. Ты моя навеки, а я твой. Сын в твоем чреве мой сын. У меня никогда не будет другой жены из снежного клана. Мы — муж и жена». С этими словами он снова поднял ракеты и поднес их запалы к горшку с угольями. Они одновременно забрызгали искрами. Он отложил их, завязал горшочек и сунул его в мешок. 3, 4. Из-за плеча Мары выглянула Мора и сказала: «Я засвидетельствую твои слова, сын мой. Остановись!» Фафхард схватил ракеты, воткнул лыжные палки в снег и, сильно оттолкнувшись, заскользил по склону. 6, 7. Мара завопила: «Фафхард, мой муж!» Мора подхватила: «Ты не сын мне!» Фафхард снова оттолкнулся от снега искрящимися ракетами. Студеный воздух хлестал его по лицу, но он почти не замечал этого. Залитый лунным светом край обрыва был уже совсем близко. Фафхард почувствовал, как склон чуть загибается кверху. А за ним тьма. 8, 9. Крепко прижав ракеты к бокам, он вылетел в темноту. 11, 12. Вспышки все не было. В лунном свете была видна противоположная стена каньона, стремительно надвигавшаяся на Фафхарда. Его лыжи смотрели в точку под гребнем стены. И эта точка опускалась все ниже и ниже. Фафхард опустил ракеты концами вниз и еще сильнее прижал их к телу. И тут ракеты вспыхнули. У Фафхарда появилось ощущение, будто чьи-то сильные руки тащат его вверх. Его локти и бока сразу стали теплыми. Яркая вспышка осветила отвесную скалу, но она была уже под ним. 16, 17. Плавно приземлившись на нетронутый снежный наст старой дороги, Фафхард отбросил ракеты в стороны. Грохнули два взрыва, и белые звезды взвились в воздух. Одна прилипла к щеке Фафхарда, ужалила его и погасла. Ликующая мысль успела промелькнуть у него в голове: «Я ухожу в сияние славы». Потом было уже не до мыслей. Все внимание Фафхарда поглотил спуск по круто уходившей вниз старой дороге, то ярко освещенной луной, то совершенно черной после очередного поворота, огражденной скалами справа и обрывающейся в пропасть слева. Присев и стараясь держать лыжи параллельно, Фафхард маневрировал, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Лицо и руки у него онемели. Чувствовал он лишь одно — летящую ему навстречу старую дорогу. Ее выбоины становились все ощутимее. Лыжи несли Фафхарда все ближе к белой кайме над обрывом. С другой стороны грозно чернели скалы. И тем не менее, глубоко в подсознании мысли бежали своим чередом. Даже когда Фафхард отдал все внимание спуску, они не исчезли. Идиот. Нужно было вместе с ракетами взять пару палок. Но ведь ракеты-то пришлось выбросить. Сунуть заранее в сверток за спиной? Много было бы сейчас от них пользы. Может, горшок с углями в мешке окажется более полезным. Лучше было остаться с Марой. Такой красавицы больше не встретишь. Но что делать, если мне нужна Влана? В самом деле нужна? Даже вместе с Великсом? Не будь я столь хладнокровен и добр, то убил бы Великса в конюшне, вместо того, чтобы лететь в... Неужто я в самом деле хотел покончить с собой? А что я хочу сейчас? Способна ли ворожба Моры догнать меня, когда я на лыжах? А может, когда вспыхнули ракеты, и этот Альгрон поддержал меня из ада? А это еще что такое? Из-за выступающей скалы дорога резко сузилась. Фафхард наклонил корпус вправо, пронесло. На противоположной стороне расширяющегося каньона он увидел тонкую огненную черточку. Кренгол скачет по новой дороге с факелом в руке и тащит за собой Харакса. Еще один крутой поворот, и снова Фафхард наклонился вправо. Небо опрокинулось на сторону. Жизнь требовала, чтобы Фафхард начал тормозить, но в этой игре жизнь играла наравне со смертью. Впереди было место пересечения старой и новой дорог. Он должен оказаться там не позже Вланы с Великсом. Зачем? Этого Фафхард точно не знал. Впереди замаячил новый поворот. Постепенно, незаметно для глаз, уклон стал более пологим. Из мрачных глубин слева выступили заснеженные вершины. Потом такие же выросли и с другой стороны. Спуск кончился. И Фафхард въехал в черный тоннель, летя беззвучно, как призрак. Остановился он у самого конца тоннеля. Онемевшими пальцами слегка коснулся ранки на щеке, выжженной звездой. Там чуть слышно похрустывали кристаллики льда. Вокруг было совершенно тихо. Если не считать тоненького позванивания льдинок, которые в неподвижном влажном воздухе нарастали на всем вокруг. В нескольких шагах впереди, под крутым склоном, Фафхард увидел большой круглый куст, облепленный снегом. За ним на корточках сидел Хрей, главный подручный Хренгола. Фафхард узнал его по козлиной бородке, которая в лунном свете из рыжей сделалась серой. В руке у него был лук. В шагах в 20 ниже по склону встречались новые и старые дороги. Тоннель между деревьями был перегорожен двумя громадными в человеческий рост кустами перекати-поля. Перед ними стояли сани Вланы и Великса. Лошади казались громадными серыми тенями. Их гривы и оба куста чуть серебрились в лунном свете. Влана, надвинув на лоб капюшон, сидела, сгорбившись в санях. Великс пытался убрать с дороги кусты. Яркий свет факела прочертил новую дорогу со стороны мерзлого стана. Великс отошел от кустов и обнажил меч. Влана оглянулась через плечо. С победным смехом, ворвавшись на поляну, Хренгол швырнул факел высоко в воздух и осадил коня перед санями. Ехавший за ним на лыжах Харакс пролетел мимо и по инерции въехал на середину склона. Там он остановился и, нагнувшись, начал отвязывать лыжи. Факел упал в снег и зашипел. Держа боевой топор наготове, Хренгол соскочил с коня. Великс бросился к нему. Он явно понимал, что должен разделаться с могучим пиратом прежде, чем Харакс освободится от лыж, или ему придется биться сразу с двоими. Следя за ним, Влана приподнялась на сиденье. Лицо ее в свете луны казалось маленькой белой маской. Капюшон сполз у нее с головы. Фафхард мог бы помочь Великсу, однако даже не пошевелился, чтобы снять лыжи. Внезапно с болью, или это было облегчение, он вспомнил, что не взял с собой лук и стрелы. Он стоял и твердил себе, что должен помочь Великсу. Разве он спускался сюда, сломя голову, не за тем, чтобы спасти Влану и Великса, или хотя бы предупредить их о засаде, о которой догадался еще тогда, когда увидел, как Хренгол подает факелом условный знак с края пропасти? Разве Великс не напоминал ему Нальгрона, особенно теперь, в миг безрассудной отваги? Но призрак смерти все еще стоял подле Фафхарда, не давая ему ни во что вмешиваться. К тому же Фафхард чувствовал, что поляна заговорена, и любые действия в ее пределах будут бессмысленны. Казалось, гигантский, обросший белым мехом паук оплел ее своей паутиной, отрезал от остального мира и сделал на ней надпись: «Это пространство принадлежит белому пауку смерти». И неважно, что вместо паутины он пользовался кристалликами льда, результат был один и тот же. Хренгол с размаху обрушил топор на Великса. Хват уклонился от удара и тут же пронзил мечом предплечье великана. Яростно взревев, тот перебросил топор в левую руку, бросился вперед и ударил снова. Захваченный врасплох, Великс в последний миг отскочил от сверкнувшего в лунном свете лезвия, и оно просвистело мимо. Однако он тут же встал в оборонительную позицию, наблюдая, как Хренгол уже более осторожно приближается к нему, держа топор чуть впереди над головой и намереваясь действовать короткими ударами. Влана встала в санях во весь рост. В руке у нее сверкнула сталь. Уже собравшись метнуть кинжал, она почему-то вдруг заколебалась. Хрей встал из-за куста. Стрела уже лежала на тетиве. Фафхард мог бы прикончить лучника, хотя бы метнув меч на манер копья, но присутствие рядом смерти все еще сковывало его. Так же, как и ощущение, что он находится в самой сердцевине ловушки белого ледяного паука. Да и что он на самом деле чувствовал к Великсу и даже к Нальгрону? Зазвенела тетива. Меч Великса замер в воздухе. Стрела пронзила ему спину и вышла чуть пониже грудной кости. Великс начал оседать, и Хренгол коротким ударом топора выбил меч из руки умирающего. Хрипло и громко расхохотавшись, он повернулся к саням. Влана вскрикнула. Еще не осознавая, что он делает, Фафхард бесшумно вытащил меч из хорошо смазанных ножен и, оттолкнувшись им, как лыжной палкой, покатился вниз по белому склону. Лыжи тихо и очень тонко запели на твердом насте. Смерть больше уже не стояла рядом с Фафхардом. Она вступила в него. К лыжам были привязаны ноги смерти. Смерть чувствовала себя как дома в ловушке белого паука. Хрей повернулся, словно специально помогая Фафхарду, и тот косым ударом меча рассек ему глотку вместе с еремной веной. Он успел вытащить меч из раны даже раньше, чем черная в лунном свете кровь залила его. Раньше, чем Хрей поднял свои большие руки в бесплодной попытке остановить ее поток. Все произошло очень просто. На врага его толкнули лыжи, убеждал себя Фафхард. Он тут ни при чем. Лыжи жили своей собственной жизнью, жизнью смерти, и несли его самый роковой из дорог. Харакс, как будто и он был марионеткой в руках богов, отвязал, наконец, лыжи, выпрямился и повернулся как раз в тот миг, когда Фафхард подъехал к нему и, присев, нанес удар снизу в верхнюю часть живота. Примерно так же, как был пронзен стрелой в Великс, только в противоположном направлении. Меч скрипнул о позвоночник Харакса, однако назад вышел без труда. Фафхард, почти не управляя лыжами, несся вниз по склону. Широко раскрыв глаза, Харакс удивленно смотрел ему вслед. Большой рот разбойника был широко распахнут, однако из него не вырвалось ни звука. Скорее всего, меч пронзил и легкое, и сердце, или же рассек какой-то важный кровеносный сосуд. Теперь меч Фафхарда был направлен прямо в спину Хренгола, который уже залезал в сани. Лыжи несли смертоносный клинок все быстрее и быстрее. Влана уставилась на Фафхарда поверх плеча Хренгола, словно увидела саму смерть и закричала. Хренгол резко обернулся и мгновенно поднял топор, чтобы отразить удар Фафхарда. На его широкой роже было внимательное, но немного сонное выражение человека, который не раз смотрел в лицо смерти и не удивляется внезапному появлению погубительницы всего сущего. Фафхард притормозил и, развернувшись, проехал мимо затка саней. Он попытался достать мечом Хренгола, но не сумел. Хренгол нанес короткий удар топором, но Фафхард вовремя убрал меч. И тут прямо перед собой Фафхард увидел распростертое тело Великса. Притормаживая, он резко развернулся под прямым углом и, чтобы не свалиться на труп, всадил меч в снег, так что даже высек искры из присыпанной им скалы. Развернувшись всем телом назад, насколько ему позволяли лыжи, Фафхард сквозь поднятую ими снежную пыль увидел, что Хренгол, занеся над головой топор, устремился прямо на него. Фафхард мечом парировал удар. Держи он меч под прямым углом, клинок непременно сломался бы, но Фафхард подставил его так, что топор, лязгнув, скользнул по стали и просвистел у него над головой. Хренгол по инерции пронесся мимо. Фафхард снова развернулся всем телом, клиня, на чем свет стоит, лыжи, которые буквально пригвоздили его к земле. Запоздалый выпад не принес Хренголу ни малейшего вреда. Дородный пират развернулся и с топором над головой бросился назад. На сей раз, чтобы уйти от удара, Фафхарду пришлось кинуться ничком на снег. Падая, он заметил, как в лунном свете дважды сверкнула сталь. Опершись о меч, он вскочил на ноги, готовый отразить новый удар Хренгола или, если успеет, снова увернуться. Но гигант, уронив топор, обеими руками держался за лицо. Неуклюже развернувшись на своих лыжах, тут уже не до стиля, Фафхард метнулся вперед и всадил ему меч прямо в сердце. Хренгол качнулся назад. Руки его упали вдоль туловища. Из его правой глазницы торчала черная ручка кинжала с серебряным навершием. Фафхард выдернул меч у него из груди. Подняв облако снежной пыли, Хренгол с глухим стуком рухнул на землю. Раза два конвульсивно дернулся и затих. Держа меч наготове, Фафхард огляделся вокруг. Он был готов к новой атаке, откуда бы она ни исходила. Но все пять человеческих тел были неподвижны. Двое лежали у его ног, еще двое на склоне, Влана застыла во весь рост в санях. С некоторым удивлением Фафхард обнаружил, что сип, который он слышит, не что иное, как его собственное дыхание. Кроме этого, в воздухе слышалось лишь тихое позванивание, на которое он решил пока не обращать внимания. Даже запряженные в сани лошади Великса и крупная кобыла Хренгола, стоявшая чуть дальше на старой дороге, вели себя на удивление смирно. Фафхард прислонился спиной к саням и положил левую руку на задубевший брезент, закрывавший ракеты и все прочее. В правой он все еще держал меч, уже несколько небрежно, но наготове. Он снова оглядел все тела, закончив осмотр на Влане. Все они продолжали пребывать в неподвижности. Вокруг первых четырех снег был забрызган кровью. Рядом с Хреем, Хараксом и Хренголом обильно. подле пронзенного стрелой Великса чуть-чуть. Фавхарт взглянул в неподвижные, обведенные белыми кругами глаза Вланы. Стараясь дышать ровно, он проговорил. «Приношу свои благодарности за убийство Хренгола. Надеюсь, что я прав. Вряд ли мне удалось бы с ним справиться. Он стоял на ногах, а я валялся на земле. Но куда был нацелен твой нож? В Хренгола или мне в спину? Может, упав, я избежал смерти, и нож поразил не того, кого следовало?» Влана молчала и лишь прижала ладони к лицу. Теперь уже сквозь пальцы она продолжала смотреть на Фавхарда, а он, стараясь говорить как можно небрежнее, продолжал. «Ты дала обещание мне, а предпочла Великса. Так почему бы тебе не предпочесть Хренгола Великсу и мне, когда Хренгол был ближе всех к победе? Почему твой кинжал не помог Великсу, когда он столь отважно пытался остановить Хренгола? Почему, увидев меня, ты закричала и не дала мне покончить с Хренголом одним бесшумным ударом?» Каждый вопрос Фавхард как бы подчеркивал, лениво тыкая мечом в сторону Вланы. Дышал он уже легко. Усталость покинула его тело, несмотря даже на то, что сам Фавхард был крайне подавлен. Влана медленно отняла руки от лица и дважды сглотнула. Затем хрипловато и негромко, но вполне отчетливо заговорила. «Женщина должна всегда держать все дороги открытыми. Неужели ты не понимаешь? Только будучи готовой объединиться с любым мужчиной, отринуть одного ради другого, следуя за гримасами судьбы, она может хоть как-то выровнять огромные преимущества мужчин перед женщинами. Я предпочла тебе Великса, потому что он гораздо опытнее. И еще потому, что хочешь верь, хочешь нет, что моему спутнику не уготована долгая жизнь. А я хотела, чтобы ты жил. Когда нам пришлось остановиться, я не помогла Великсу, потому что считала нас обоих обреченными. Когда я поняла, что мы попали в засаду, то очень испугалась, хотя Великс держался молодцом. А закричала я, потому что не узнала тебя. Мне показалось, что передо мною встала сама смерть». «Что, похоже, так оно и было», — мягко отозвался Фавхард, в третий раз оглядывая трупы. Отвязав лыжи, он потопал ногами, наклонился и вытащил кинжал из глазницы Хренгола. Обтер его об шубу мертвеца. Тем временем Влана продолжала. «О смерти я боюсь даже больше, чем ненавидела Хренгола. Да, я запросто убежала бы с ним, только бы спастись от смерти». «На этот раз Хренгол пустился не по той дороге», — заметил Фавхард, держа на ладони кинжал. Клинок был одинаково хорошо уравновешен и для ударов, и для метания. «Разумеется», — сказала Влана. «Теперь я твоя. И рада этому всей душой. Опять-таки, хочешь — верь, хочешь — нет. Если, конечно, ты согласен, чтобы я была с тобой. Может, ты все еще думаешь, что я хотела убить тебя?» Фавхард повернулся, бросил девушке кинжал и сказал. «Лови!» Влана поймала кинжал, Фавхард рассмеялся и проговорил. «Нет, актриса, да к тому же бывшая воровка, конечно, умеет обращаться с кинжалом. И я не думаю, что кинжал случайно угодил Хренголу в глаз. Ты еще не отказалась от намерения отомстить цеху воров?» «Нет, не отказалась». «Ужасные существа эти женщины», — сказал Фавхард. «То есть я имею в виду, что они ничем не лучше мужчин. Есть ли на всем белом свете хоть одна, в жилах у которой течет не ледяная вода?» Он снова рассмеялся, но уже громче, словно понимая, что ответа на этот вопрос не будет. Затем вытер свой меч о шубу Хренгола, сунул его в ножны, прошел, не глядя на Влану, мимо нее и неподвижных лошадей, и принялся растаскивать остатки кустов, которыми была завалена дорога. Кусты сильно смерзлись, их приходилось отдирать друг от друга, прилагая для этого гораздо больше усилий, чем прикладывал, как показалось Фавхарду, несколько раньше Великс. Влана не взглянула на него, даже когда он проходил мимо. Она пристально смотрела на склон, по которому змеился лыжный след, выходивший из черного тоннеля на старой дороге. Но ее пустой взгляд был устремлен не на Харакса и Хрея, и не на устье тоннеля, а выше. Тихое позванивание в воздухе не прекращалось. Раздался хруст льда, и Фавхард отбросил в сторону последний обледенелый куст. Он посмотрел вдоль дороги, тянущейся на юг. На юг. Цивилизации, чего бы это теперь ни стоило. Эта дорога тоже представляла собой тоннель между заснеженными соснами. В лунном свете было видно, что тоннель был заткан паутиной ледяных кристаллов, которым, казалось, нет конца. Звенящие гроздья тянулись от сучка к сучку, от ветки к ветке, уходя в ледяную глубину между деревьями. Фавхард вспомнил слова матери. «Существует ведовской холод, который может достать тебя в любом уголке Нивона. Туда, где лед побывал хоть раз, его с помощью колдовства можно наслать снова. Твой отец теперь горько сожалеет». Фавхард подумал о гигантском пауке, плетущем свою ледяную сеть вокруг поляны. Ему вспомнилось лицо Моры и рядом лицо его жены. Там, над пропастью, у начала большого прыжка. «Интересно», — подумал Фавхард, — «какие заклинания пущены в ход сейчас в женском шатре, и участвует ли в них Мара?» Хотелось бы надеяться, что нет. Вдруг послышался тихий вскрик Вланы. «Женщина и впрямь ужасны! Смотри! Смотри!» В этот миг лошадь Хренгола заржала, и гулко топая копытами понеслась вверх по старой дороге. Секунды позже лошади Великса попятились и тоже заржали. Фавхард похлопал ближайшую лошадь по холке, посмотрел на словно бы прилипшую к лицу Вланы маленькую белую треугольную маску с расширившимися от ужаса глазами и проследил за направлением ее взгляда. На склоне, ведущем к старой дороге, торчали с полдюжины размытых призрачных фигур, каждая высотой в дерево. С виду они напоминали женщин в надвинутых на лоб капюшонах. Фавхард не отрывал от них взгляда, а они становились все плотнее и плотнее. В ужасе он присел на корточки. При этом мешочек оказался у него между животом и бедрами. Фавхард ощутил слабое тепло. Мгновенно вскочив на ноги, он бросился к саням и сорвал с их задка брезент. Затем схватил 8 оставшихся ракет и начал втыкать их хвостами в снег, направляя в громадные, все густеющие ледяные фигуры. Затем он выхватил из мешка горшочек с угольями, развязал его, сдул серую золу, сдвинул краснеющие угли на одну сторону и стал поспешно подносить горшок к запалам ракет. Под громкое шипение запалов он вскочил в сани. Влана не шелохнулась, когда он пролетел мимо нее, но зато зазвенела. Казалось, она надела на себя прозрачное покрывало из кристаллов льда, которое не давало ей двинуться с места. Лунный свет недвижно отражался от ледяного покрывала. Фавхард понял, что Влана закована льдом. Он схватил поводья, они обожгли ему пальцы, словно стылое железо. Фавхард не мог ими даже пошевелить. Ледяная паутина уже оплела и лошадей. Они слились с нею. Большие статуи лошадей, заключенные в еще больший кристалл. Одна лошадь стояла на всех четырех ногах, другая застыла, поднявшись на дыбы. Стены ледяной ловушки понемногу смыкались. «Существует ведовской холод, который может достать тебя...» Взревела первая ракета. За ней еще одна. Фавхард почувствовал их тепло, затем услышал громкий звон, когда они угодили в стоящие на склоне цели. Поводья пришли в движение. Хлестнули лошадей по спине. Казалось, раздался звон разбитого стекла, и животные тронулись с места. Фавхард, набычившись и держа в одной руке поводья, другой схватил Влану и втащил ее в сани. Ее ледяная накидка рассыпалась с громким звоном. 4, 5. Звон не прекращался, пока лошади тащили сани сквозь ледяную паутину. Кристаллики дождем лились на голову Фавхарда и скатывались с нее. Звяканье стало тише. 7, 8. Ледяные оковы опали. Застучали копыта. Поднялся ледяной северный ветер, положив конец тихим дням. Небо зарозовело зарей. Сзади оно было чуть красноватым от подожженных ракетами сосновых ветвей. Фавхарду почудилось, что северный ветер принес с собою ревущее пламя. Он закричал во все горло. «Гнамфнар! Млуркнар! Великий Кварчнар! Мы вас увидим! Увидим все города лесной страны! Всю землю 8 городов!» Фавхард обнял Влану. Она уютно пристроилась у него под мышкой и подхватила. «Сархейнмар, Илтхмар, Лангмар, все южные города, Квармал, Гарбарикс, многобашенный Тизеленелит, восходящая земля!» Фавхарду почудилось, что на светлеющем горизонте показались миражи всех этих неведомых мест и городов. «Дорога! Любовь! Приключения! Мир! Заорал он, прижимая к себе Влану правой рукой, а левой нахлёстывая лошадей. На секунду он подумал. Его воображение разгорелось, как каньон, который они покинули. Так почему на сердце у него такой холод?